космической астрологии и психологии. То есть мы будем разбирать планеты все по очереди, как они на нас влияют. И будем также разбирать с вами конкретно связь со здоровьем, с нашим характером и как мы должны настраиваться по отношению к этим планетам. Смысл заключается этой всей лекции не в том, чтобы узнать астрологию, а в том, чтобы глубже понять законы, которые действуют на наш организм, и чтобы лучше также строить взаимоотношения друг с другом. Вы поймете, в чем заключается связь. То есть эта область, она мало изучена сейчас нами, или изучается немножко в неправильном аспекте. В результате этого мы не всегда можем правильно сориентироваться. Поэтому я решил дать вот эту информацию, подготовить семинар. Он будет состоять порядка 15 лекций. Сейчас мы будем с вами изучать Солнце. И я думаю, 2-3 лекции у нас будет по Солнцу сначала, потом мы будем дальше изучать. Из прошлого семинара, я думаю, вы усвоили, что дает нам Солнце. Какую силу дает человеку Солнце? Радость, правильно. Давайте сейчас мы с вами обсудим вот этот вопрос, начнем с самого начала. То есть, что обозначает Солнце в нашей жизни. Итак, начнем с того, что когда происходит зачатие, и душа попадает в яйцеклетку из семени отца, то есть после смерти душа, она проходит определенный цикл, мы не будем сейчас об этом рассказывать, и она попадает в семя отца, а потом при оплодотворении попадает в яйцеклетку матери, и в этот момент происходит как бы соединение духа с материей. То есть дух, он сам по себе с материей не соединяется. Дух, душа, она существует независимо от материи. Она не взаимодействует непосредственно с ней. Но так как она захотела жить в материальном мире и наслаждаться материей, то в результате этого происходит то, что сверхдуша, которая находится тоже всегда рядом с душой в материальном мире, она всегда находится рядом, то сверхдуша, она дает силу душе, специальную силу, специальную энергию для общения с материальным миром. И эта сила, энергия, она движет душой всю жизнь, сколько мы живем. В момент, когда произошло зачатие, все планеты, которые находятся в нашей Вселенной, то есть вся наша Вселенная как бы заново вновь делает свой отпечаток на теле будущего человека. То есть когда он только зачатие происходит, происходит отпечаток тонких энергий. То есть мы вступаем в контакт, душа вступает в контакт с материальной природой вновь. И происходит такой удар по нам, и в результате этого в этот момент определяется уже все, фактически все основные события в жизни. То есть имеется в виду, что определяются основные препятствия в жизни, но не определяется вся жизнь подробно. То есть определяется момент смерти, например. Человек уже в момент зачатия точно известно, когда человек умрет, и этот момент смерти изменить невозможно. То есть время, определенное для жизни, оно строго определено, строго ограничено. Нет никаких возможностей изменить его, кроме одной. Это перестать заниматься материальной деятельностью и начать заниматься духовной деятельностью. Но так или иначе, человек может прожить очень большую жизнь. То есть он может пройти по своей судьбе очень большую дорогу. Мы говорили на прошлых семинарах об этом. Можно пройти большую дорогу, много сделать дел. То есть но при этом в короткий промежуток времени. Если человек пользуется знанием, то он решает какие-то вопросы у него и делает шаг на пути своей судьбе. И бывает так, что человек застревает на каком-то событии, какое-то противоречие в семье там возникает, и он не может с этим справиться годы. Он не может выяснить свои взаимоотношения с близкими, он не может изменить что-то в своей жизни. И как бы это препятствие он не может преодолеть, он как бы затормаживается в своем движении, в своей судьбе. Это происходит из-за отсутствия знания. Согласно ведическим писаниям, говорится, что самая большая сила, которая дает возможность человеку справиться со всеми его проблемами и достичь счастья в этой жизни, это знание. То есть знание – это укрепление силы разума, очищение разума. Существует знание, духовное знание, существует материальное знание. И из материального знания самое лучшее знание – это знание о том, что такое счастье. Считается, что счастье находится на высших планетах. Оттуда идет сила, которая называется благость. Эта сила, она управляет всеми живыми существами, которые встают на путь благости, на путь Солнца. То есть, вот сейчас мы пришли уже к тому, что такое Солнце. В Бхагавад-гите, это произведение такое, в котором даются основные постулаты вед, там говорится, что после смерти, в зависимости от желаний, человек, он попадает, если он прогрессирует, то есть поднимается на высшие планеты, то у него есть дилемма, или пойти солнечным путем, или пойти лунным путем. То есть существует всего две дороги. Солнечный путь означает самосовершенствование, лунный путь означает наслаждение. То есть или человек наслаждается на высших планетах, он получает огромное удовольствие, или он идет солнечным путем, путем самосовершенствования. Вот я сейчас так довольно серьезно начал эту лекцию. Кому из вас вообще ничего не понятно? Поднимите руку. Так, все нормально. Готовы. Итак, что такое Солнце? Солнце – это сила счастья, которая дает нам возможность существовать, действовать. Желание действовать – это есть желание жить. Если человек не хочет действовать, он значит жить не хочет. Например, некоторые люди, они думают, что они найдут радость и счастье, добьются чего-то хорошего в жизни, не имея никакой нацеленности в жизни. Желание действовать определяет цель человека. Если есть цель, значит, есть желание действовать. Нет цели в жизни, нет желания действовать. Чтобы понять свою цель в жизни, для этого надо стремиться быть счастливым. И само по себе стремление к счастью – это есть стремление к Солнцу. То есть солнечная энергия – это энергия счастья. Когда человек понимает, что такое Солнце, он понимает, что такое счастье. Потому что некоторые думают, что счастье – это поспать, наесться и так далее. То есть вот такое понимание счастья, оно гасит жизнь человека. Человек от этого становится все слабее, у него копятся болезни в организме. Есть второй вид счастья, это счастье, идущее от Луны. Это счастье расслабления, покоя, наслаждения. Это счастье, идущее от Луны, оно дает. Или человек может, если правильно использовать его, или он может совсем освободиться из материального мира, или он будет дальше погружаться в наслаждение, в конце концов он деградирует на низшие планеты. Поэтому понять, что такое Солнце, это очень важно для нас. Во-первых, следует понять всем нам, что мы живем не в мире химических элементов. Мы живем в мире, где все имеет одухотворено и имеет свой характер. Все имеет свой характер. Мы из прошлых лекций узнали, что растение имеет свой характер. Кто из вас уже воспользовался этим знанием и изменил в лучшую сторону свой характер? Кто начал питаться в благости и почувствовал результаты этого? Поднимите руку. Есть такие люди? Кто-то уже начал так делать. Вот смотрите, растения имеют свой характер. Если вы едите одно растение, получается один результат. Едите другое растение, другой результат. Точно так же планеты имеют свой характер. Больше того, мы не думали об этом, мы не знали, но на самом деле надо понять такую вещь, что все планеты, они представлены личностями. То есть есть личность, которая управляет Землей. Понимаете? Это не президент Ельцин, конечно. То есть эта личность, она не будет вам показываться. То есть она имеет совсем другие задачи. То есть она дает нам возможность из чувства долга, она дает нам возможность существовать согласно нашей судьбе. Мы думаем, почему так плохо организовал жизнь на Земле? Почему колбасы не хватает там или еще чего-нибудь? Вот. На самом деле жизнь организована в соответствии с тем, что нам положено. То есть мы по судьбе попали именно сюда, из-за того, что у нас такая судьба, из-за того, что мы совершали такие поступки. И согласно, какой человек начинает прогрессировать, который понимает, что мирится со своей судьбой, говорит, да, согласен, все, я виноват, попал на эту планету, где много страданий, теперь я хочу исправиться. То есть с этого момента он начинает позитивно мыслить. То есть мы начинаем позитивно мыслить и начинаем беседовать на эти темы. Первое, что мы должны понять, что существует два направления людей. Одни из них считают все неживым, кроме себя, и тех, кого они видят, с кем они общаются. Вторые считают, что жизнь наполнила все наше существование со всех сторон. Растения живые, животные живые, планеты живые. Как можно доказать, что планеты живые? С помощью вот этого знания, с помощью этого семинара я поставил себе целью доказать вам, чтобы вы видели, что каждая планета имеет свой характер. Вы на своих личных примерах увидите это, убедитесь в этом. Вы узнаете подробно, что такое Солнце, с чем оно связано и какой у него характер. Подробно вы увидите отражение этого характера на себе. Именно через планеты судьба действует на нас. И именно планеты, так как они... То есть на самом деле каждая планета руководит определенная личность, которая обладает могуществом в миллионы раз большим, чем наше могущество. Силой в миллионы раз большим, чем наше. Понимаете? Вот та личность, которая управляет Солнцем, его зовут Сурья. У него на самом деле много имен, его зовут Сурья. Эти личности такого ранга называются полубоги. Полубоги – это личности, которые в нашей Вселенной наделены полномочием как бы помогать нам идти дорогой нашей судьбы. То есть они нам помогают. У нас есть какие-то, допустим, в жизни должны возникнуть какие-то препятствия или должны возникнуть какие-то радости. Полубоги, они это личности, которые строго выполняют все предписания, связанные с нашей жизнью. И делать им это не трудно, потому что у нас внутри уже есть механизм, который будет сам реагировать на их существование в соответствии с тем, как нам положено. Согласно воздействию Солнца на нас, будет два типа людей, которые одни из них будут идти путем труда, путем радости, путем труда, другие из них будут идти безответственным путем. Те, кто будет идти ответственным путем, они будут взаимодействовать с Солнцем таким образом, что они получат силу радости внутри себя. И силу счастья, и силу очищения. Потому что это и есть счастье, когда человек очищается в жизни, а не загрязняется. Вот, вторые же из них получат снижение этой силы радости и плохое воздействие Солнца на себя. И хорошее воздействие Солнца или плохое на нас идет из нас самих. Это заложено уже в силе нашего разума. Разум управляет всеми процессами в организме. Это самый главный управитель. А разум управляет с помощью концепций, то есть с помощью понимания вещей. Как человек настраивается в жизни, таково будет управление. Если человек настраивается в жизни правильно, то ум настраивается тоже правильно, и в результате этого, даже если человек по судьбе имеет плохой контакт с Солнцем, это значит, что у него уже внутри заложена сила в уме, которая будет препятствовать вхождению в организм силы счастья от Солнца, позитивной силы. Эта сила уже заложена, все, она находится в нашем уме из наших прошлых поступков. Наши прошлые поступки, они связаны с нами каждую секунду. Мы думаем, что мы что-то сделали плохое, все, этого уже нет. Да? Мы так думаем. На самом деле это ушло вглубь, в наше сознание. То есть ум в уме, ум это как, это, ум это такая сила, как большой ящик. Там существуют все наши прошлые поступки всех наших прошлых жизней. И этот ящик, он имеет настолько прозрачный, то есть мы сквозь этот ящик смотрим на мир. И настолько он, этот ящик, будет прозрачным, настолько, насколько у нас чистые поступки. Если мы смотрим сквозь призму грязи, то весь мир кажется грязным. И планеты на нас воздействуют таким же образом. Понимаете? Если мы чистые поступки совершаем, то весь мир кажется очень красивым, счастливым, все люди кажутся хорошими. То есть происходит контакт только с позитивной энергией или происходит контакт только с негативными вещами. Вы все знаете, бывает хорошее настроение, все хорошими кажутся, бывает плохое настроение, все кажутся плохими. Так? Один человек всем улыбается, другой на всех злится. Хотя люди все одни и те же. Учительница поставила двойку плохая. Когда поставила пятерку, стала хорошей. Так? Это все происходит сквозь призму ума. Какая была учительница, такая и осталась. Мы все это понимаем. Таким образом, имея знание, человек понимает, что сегодня у него плохое настроение, потому что он подвержен влиянию своей судьбы, то есть ему по судьбе положено. Так планеты встали. Что значит так планеты встали? Это не то, что планеты плохие, что они плохо встали. А потому что уже запрограммировано в наших прошлых поступках, мы получили необходимость такой постановки планет. Что значит, они плохо встали? Это значит, они плохо взаимодействуют не между собой, а в нашем организме. Понимаете? Там у них особой войны нет никакой, у полубогов. Война вся у нас внутри. Вот, и отсюда возникает много всяких проблем. Сейчас мы начнем говорить о Солнце. Ну, прежде всего, надо понять, что это Солнце, это представитель времени, вечного времени. Это самая главная сила, которая определяет, достигнем мы нашей цели в жизни или нет. Как Солнце, с каким образом контролирует нашу способность добиться успеха в этой жизни? Солнце просто предоставляет нам возможность добиться успеха. Если мы вовремя ничего не делаем, успеха мы не добиваемся. Потому что Солнце дает жизненный тонус. Тонус счастья, в котором человек может жить, или тонус несчастья, в котором он может жить. Если человек встает рано, он получает тонус счастья. Если человек встает поздно, он получает тонус несчастья. Если человек ест не вовремя, то он получает снижение своей потенции, своей силы и увеличение токсинов в организме. Если человек ест вовремя то, что положено, он получает силу. Таким образом, время Солнце контролирует нашу способность жить. Понимаете? Счастье все находится у Солнца. Вся энергия счастья находится у Солнца. В чем она выражается? Она выражается непосредственно в солнечных лучах. Если мы родились в северной стране, солнечного света меньше, силы счастья меньше у нас внутри. Но если мы при этом всем желаем счастья, мы получаем Солнце, можем счастье получать больше даже тем, кто живут на юге, но живут неправильно. Так? Для этого существует тонкое восприятие Солнца. И существует еще духовное восприятие Солнца. Тонкое восприятие Солнца означает восприятие силы счастья, идущей от Солнца. Для того, чтобы ее воспринимать, надо правильно построить свои взаимоотношения с этим миром. Если мы говорим всем, я хочу жить для всех и хочу выполнять свои обязанности перед всеми. Как только мы сказали такую фразу внутри себя и сделали это без обмана, то есть мы действительно так решили, в этот момент солнце начинает заходить нам внутрь. И сила счастья наполняет нас. Как только мы захотели жить для себя, сразу солнце перестало заходить нам внутрь. Например, человек занимался какой-то позитивной деятельностью, он испытывал счастье. Потом он подумал о том, что зачем я буду жить для других, давай я начну жить для себя. И в этот момент сразу он начал позже вставать, у него нет никаких обязанностей. Он начал есть, когда ему захочется, а не когда положено. В результате он стал все больше спать, лениться и впал в депрессию. Это неминуемо, невозможно это изменить, это закон. Поэтому мы не должны контролировать свою жизнь с помощью просто вот такой установки. С сегодняшнего дня я начинаю вставать там с 5 утра. Невозможно. Потому что человек встает ровно во столько, во сколько ему положено вставать. Можно усилием воли изменить это на месяц, а потом опять все вернется к старому. Что значит положено вставать во сколько? Это значит, что если человек хочет больше счастья другим сделать, значит, он будет раньше вставать, ему будет хотеться просто. Потому что больше счастья сделать означает, что надо раньше встать. Когда человек раньше встает, у него открывается краник для получения больше энергии счастья. Потому что утром, как бы утро, оно распределено таким образом. Если человек очень рано встает, у него мозг настроен на приятие большей силы солнца. Если человек позже встает, он настроен на восприятие меньшей силы солнца. И если человек встает после того, как солнечные лучи коснулись земли, вот этой территории, это значит, что он будет получать от солнца только негативную силу. Позитивной силы. И чем больше он будет спать в дневное время, тем более негативную силу он будет получать. То есть солнце контролирует, сколько счастья будет у нас внутри. Ясно, да? И тот, кто идет путем солнца, этот человек, он настроен на выполнение своих обязанностей. Он настроен на то, чтобы делать, жить не для себя. И самая главная обязанность наша, это сделать всех счастливыми. Чтобы все, а самая главная обязанность, это любить других людей. Когда человек осознает это, несмотря на то, что у него есть по судьбе та сила, которая от всех близких его родственников будет вызывать в нем ощущение неприятности, идущей от близких людей, ощущение обиды и так далее. Если человек встает на путь солнца, он становится смиренным. Он говорит, хорошо, нет проблем, пускай ко мне относятся как хотят, я все равно буду стараться любить и выполнять свои обязанности. И силу для этого ему дает солнце. Мы не можем взять сами силу ниоткуда. Понимаете, у нас нет такой силы пересилить кого-то. Но если человек живет по определенным принципам, он получает эту силу. Я понятно говорю? Непонятно? Итак, Сурья – это тот, кто управляет солнцем. Но в самом центре солнца находится сверхдуша, у вот этой планеты Солнца находится сверхдуша. Сверхдуша – это сам Бог. Эту сверхдушу Солнца называют Сурья Нараяна или Савита. Савита – это как раз вот название сверхдуши, которая находится непосредственно в центре Солнца. Савита – это та сила, которая дает жизненную энергию всем планетам, которые находятся под воздействием солнечного света. вся сила деятельности, которая только существует в этом мире, она идет от Савиты. Солнце никогда не погаснет. Оно будет существовать, гореть до тех пор, пока будет существовать эта Вселенная. Потому что силу огня, вот силу счастья, которая идет в Солнце, наполняет Солнце, Солнце получает непосредственно от Бога. Вот эта Савита, это сам Бог, который находится там в этом виде лишь для того, чтобы выдавать нам силу для деятельности. Дает он эту силу из сострадания, видя, что нам необходимо для того, чтобы очиститься и пойти путем счастья, для этого нам необходимо время. Поэтому он продолжает нам давать энергию для жизни, несмотря на то, что мы ее используем не по назначению. То есть Савита, он чем занимается? Он наполняет солнце жизненной силой. И эта сила в виде света, она распространяется на все окружающие планеты. И наполняет праной наш организм. Прана – это движение жизненного воздуха. Без этой силы радости жизненный воздух двигаться не будет в организме. Для того, чтобы начал двигаться жизненный воздух, нужна идея. Нужна необходимость существования, понимание вещей в этом мире. Если мы не видим здесь ни малейших оттенков счастья, то идея существования равна нулю. Человек не может существовать там, где нет счастья. Он не чувствует смысла для существования. Поэтому сила счастья уже находится просто, она идет просто от солнца. Если человек вовремя встает, он уже испытывает эту силу счастья. Понимаете? То есть солнце Савита или Нараяна, он дает нам возможность просто, пожалуйста, пользуйтесь этой силой счастья. В зависимости от того, как мы ей пользуемся, мы получаем два способа существования. Если мы просто наслаждаемся ей, даже если мы рано встаем, например, человек рано встает, он делает зарядку, он все действует согласно режиму дня, он делает все правильно, но делает только с одной целью, просто наслаждаться благостью. Он хочет быть в благости и хочет ей наслаждаться. В этом случае он, проживя так всю жизнь, он попадает идет лунным путем, то есть на этом пути есть планеты, определенные высшие планеты, которые дают ему возможность просто жить в раю и наслаждаться. Там очень много райских удовольствий, в том числе секс, не такой, как здесь. В том числе и пьянство, там описывается, что там есть специально, то есть там это все природно существует, то есть на таких высших планетах там есть моря целые, такого, называется сома напиток. Пьешь и начинаешь, получаешь много силы, похмелья никакого. Вот. И там они занимаются сексом, живут свое удовольствие и так далее. Много-много сотен лет, тысячи лет. Если в зависимости от благочестия, которое человек накопил такой жизнью. Потом опять падает на средние планеты и опять продолжает заниматься тем же самым. Тех же, кто идет по солнечному пути, они там особенно не наслаждаются. Они просто получают все больше и больше знаний, и, наконец, освобождаются из материального мира. Попадают в духовный мир, где нет рождения, старости, смерти и болезней. Там только одно счастье существует. Они получают духовное тело, никогда не умирают. Таким образом... Выбирайте. Одно из двух. Но третьи, они просто не хотят никаким законам следовать и просто хотят себе грести, живут для себя, и тогда они просто деградируют, они попадают на низшие планеты. Потому что они задолжали. Они задолжали на Нараяне, потому что он дает им жизненную силу, они не возвращают ее никому. Они не хотят пользоваться ей по назначению, они хотят просто жить для себя. Таким образом, они поступают как пираты или воры, как написано это в священных писаниях, в ведах. Понятно, да? Это я вам в целом объяснил непосредственное значение солнца. Итак, как же проявлено солнце в нашем организме? Солнце в нашем организме предназначено для того, чтобы мы очистились от ложного эго и обрели истинное эго. Что такое ложное эго? Кому непонятно? Поднимите руку. Ага, пару человек. То есть вы не слушали лекции. Но тем не менее, я сейчас это объясню для всех, что еще раз. У нас существует разум, имеет тонкую природу. Это тоже тело наше, тоже тело, такое же, как какое мы сидим, вот так вот, это тело, я сижу. Есть еще тело разума, его не видно, потому что оно имеет тонкую природу. Разум дает силу существования всему телу. Для того, чтобы это понять, надо все равно предыдущие лекции послушать. И разум в невежестве – это и есть ложное эго. Разум в невежестве – это когда человек понимает абсолютно точно, я прав, но понимание это направлено только для себя. Например, мне по судьбе положено, что у меня должны забрать какую-то вещь. Меня забирают вещь, но я думаю, какой неплохой человек он забрал. Я начинаю его осуждать, пытаюсь эту вещь найти. Могу даже в этом, в порыве такого моей привязанности этой к вещи, могу даже сделать там какие-то неприятности этому человеку или насилие совершить над ним. Или просто меня кто-то оскорбил, кто-то плохо обо мне сказал, и у меня сразу возмущается ложное эго. Ложное эго работает как автомат. Как только что-то делают против нас, оно сразу вспыхивает само, его не надо звать. Разум мы призываем. Мы когда разумом хотим воспользоваться, нам его надо звать. Мы должны сосредоточиться и подумать о том, как правильно поступить. Разум мы призываем. Ложное эго мы не призываем, оно само действует, независимо от нашей воли. Оно само вспыхивает в любой момент. Человек, который идет путем выполнения своих обязанностей, и который желает, хочет жить не для себя, а для других, хочет, чтобы все были счастливыми, этот человек, несомненно, начинает с помощью силы Солнца, с помощью силы Сурья Нараяны, то есть Бога, который находится внутри Солнца, он начинает сжигать в себе силу ложного эго. То есть ложное эго, оно становится у такого человека все меньше и меньше, с помощью вот этого вот сжигания. Этот путь, процесс сжигания ложного эго называется очищением. Очищением сознания. Не существует другого очищения сознания. Некоторые думают, что они попили каких-нибудь травок или провели голодание, и они думают, сознание очистилось. Сознание не очистилось. Просто тело, материальное тело очистилось, сознание остается прежним. В соответствии с нашим сознанием мы будем загрязнять наш организм. Если у человека сознание неправильно, не в ту сторону работает, у него накапливаются токсины в организме. Потому что если ум не находится в состоянии деятельного счастья, счастья для других, в организме не происходит сжигание токсинов. Потому что токсины сгорают, опять же, с помощью силы Солнца. Лечение происходит с помощью силы Солнца. Только сила Солнца лечит нас. Сила Солнца дает нам возможность действовать. Она рассасывает злокачественную опухоль. Некоторые думают, как злокачественную опухоль рассосать? Какие-нибудь химические препараты. Они могут начать уничтожать ткань опухоли, но у опухоли же есть тоже тонкое тело. И оно существует по приказу самого же организма, самой нашей судьбы. Мы думаем, что опухоль это то, что нам не нужно, мы ненавидим ее. Но на самом деле она уже возникла в организме в результате того, что ум сам, наш ум, тонкое тело ума, само дало такую возможность существовать этому организму. И этот организм, опухоль, пользуется нашими силами, как своими. Потому что так положено. Потому что мы шли не тем путем, или пришло время нам в результате того, что наше время закончилось существование на этой земле, нам приходится... Эта сила начинает внутри нас развиваться. Но всегда, когда человек погибает именно таким путем, с помощью опухоли, это наказание. И человек думает, как я буду лечиться? Прежде всего, надо понять, для кого ты живешь. Если ты живешь для себя, никаких шансов нет вылечиться. Потому что А силы солнца-то не будет, которая растопит тонкое тело этой опухоли. Понимаете? Какие бы таблетки человек ни пил, он просто пытается воздействовать на грубое тело. Но тонкое тело опять дает новую жизнь этой опухоли. Не в этом месте, так в другом. Возникают метастазы. Метастаз — это когда опухоль переносится в другую часть тела. И победить невозможно. Поэтому человек, который не хочет понять, что от него мало что зависит в этом, именно от того, будет он счастливым или нет, зависит от того, насколько он правильную будет жизнь вести. От него не, он не сможет сам победить болезнь. Болезнь побеждается с помощью силы, так как и наша жизнь зависит от той силы, которая нам дается. Понимаете? Нам дается сила от сверхдуши. Эта сила... У человека получает столько сил от сверхдуши, сколько он заслужил. В этом теле будет ровно столько силы, сколько мы заслужили. Хоть штангой качайся, хоть не качайся. Больше силы не будет, сколько положено. Понимаете? Человек качается, качается, он набрал определенную силу. Потом у него от этого могут быть проблемы дальше в жизни. Он как бы израсходовал положенную ему силу. Он потом в старости начинает сильно страдать, слабым становится. Так далее. Мы не сможем пересилить это, понимаете, этот закон своими силами. Но человек, который живет для других, он наделяется силой все больше и больше. Итак, солнце предназначено для того, чтобы растопить в нас ложное эго и чтобы мы приобрели истинное эго. В чем заключается истинное эго человека? Истинное эго – это сама природа души. Природа души такова. Душе хочется жить для других, а не для себя. Душе хочется любить не себя, а других. Душе хочется, это ее природа. Но так как мы не понимаем эту природу, мы не испытываем состояние счастья, потому что мы ищем счастье в том, чтобы сделать что-то хорошее для себя. Даже когда мы думаем, что мы для других живем, мы думаем, мы воспитываем своего ребенка для того, чтобы он вырос хорошим. Но на самом деле, часто, зачастую бывает так, что мы это делаем для себя. Мы бьем его жестоко. Мы его не любим, злимся на него постоянно. В чем же заключается любовь? Любовь – это когда ты понимаешь, ты будешь наказывать даже, у тебя внутри будет состояние доброты. Поэтому это все идет просто из желания для себя. То есть мой ребенок, мой сын, я хочу, чтобы у меня был хороший ребенок. Я не хочу, чтобы ребенок был хорошим, а я хочу, чтобы у меня был хороший ребенок. То есть в конце концов для себя. Это очень тонкие вещи, которые мы не понимаем. Надо с этим совсем разобраться и справиться. Подтверждение, видите, как он думает, ты слушаешь папа или нет. Сейчас пойдет такая информация уже, чисто такая, которой мы будем разбирать различные постулаты, связанные с солнцем. Солнце дает духовное знание. Каким образом оно дает духовное знание? Через свой солнечный свет. Существует тонкая природа солнечного света. Если человек принимает солнечный свет, не отвергает его, значит, он получает духовное знание. Принимать солнечный свет можно только выполняя свои обязанности и желая счастья и любви другим людям, и стремясь к Богу. Когда человек так живет, он получает духовное знание от солнца. Солнце управляет сознанием человека, тоже с помощью психической энергии. Если человек не получает энергии счастья от солнца, то его сознание пребывает в состоянии бездействия. Понимаете? И это значит, что человек деградирует. То есть, таким образом происходит управление нашим сознанием. То есть, непосредственно солнце, оно не участвует, оно не управляет непосредственно сознанием, оно дает силу для того, чтобы сознание существовало. Также солнце, мы получаем от солнца духовную силу. Духовная сила означает способность, силу, энергию действовать в духовном направлении. Бывает энергия действовать не в духовном направлении. Вы видите, что некоторые действуют, зарабатывая себе деньги, убивая, грабя и так далее, стремясь к войне, там, к насилию, к разрухе. У них тоже есть сила. Они получают эту силу тоже от солнца. Но они просто отрабатывают свою прошлую карму. Они из прошлых жизней получили такую-то возможность иметь столько солнечной силы, солнечной энергии. И солнце, по закону вот это вот, что оно просто как бы обязано было дать, оно дает. Понимаете? Потому что Солнечная сила обязана была дать эту энергию. Нараяна, он дает всем энергию, но не все правильно пользуются. Потом этот человек, если он так ведет себя всю жизнь, дальше он имеет меньше силы в следующей жизни и опускается на более низкие планеты. Он уже не может жить на Земле, ему придется жить там, более низкие планеты. Там меньше энергии, там меньше силы. Он как бы деградирует таким образом. Таким образом, Солнце осуществляет жизненный принцип, то есть принцип существования на этой Земле. Для нас это, он заключен в том, что мы пользуемся силой Солнца. Также, конечно, жизненный принцип идет непосредственно от Бога, то есть он дает нам жизненную энергию. Умственная чистота зависит от Солнца, потому что Солнце, оно имеет огненную природу, и ум имеет огненную природу. Солнце дает возможность существованию этой силы, то есть дает силу уму. Луна дает уму наслаждение и чистоту, и успокоение, охлаждает как бы ум, дает отдых уму, а Солнце дает силу для деятельности ума. Таким образом, тонкое тело ума существует только непосредственно существованию энергии Солнца. Если человек имеет очень слабый контакт с Солнцем в своем организме, если человек контактирует с Солнцем слабо, то у него ум слабо работает, ему тяжело думать. Если у человека сильный контакт с Солнцем, у него ум сильно работает. Солнце олицетворяет отца, а луна олицетворяет мать. Существует два принципа в этом мире. Принцип отца и принцип матери. Принцип матери означает материальную природу. Принцип отца означает Бога, то есть духовную природу. Если принцип матери возобладает, то все начинают стремиться к материальному. Если принцип матери подчинен принципу отца, то тогда все начинают стремиться к духовному. Поэтому женская природа, она имеет склонность, женщина имеет склонность служить своему мужу. Если она так делает, она получает счастье. Женщина может исправить своего мужа. Мужчина олицетворяет солнечную силу. Если мужчина как бы, если мужчина берет ответственность за свою семью, то тогда сила солнца в этой семье находится. Если женщина берет ответственность за семью, то тогда эта семья не приобретает силу солнца. Понимаете? Это еще другими словами называется дхарма, то есть выполнение предписанных обязанностей. Дхарма, то есть сила дхармы тоже, она снабжается солнцем. Если мужчина не хочет выполнять свои обязанности в семье, то в семье нет счастья. Если жена не хочет подчиняться своему мужу, когда он выполняет свои обязанности, или не хочет стимулировать своим примером выполнять свои обязанности в семье, любя его, действуя как мать, тогда тоже в семье нет счастья. Таким образом, принцип отца всегда дает солнце, принцип отца и мужа. Поэтому человек должен подчиниться, то есть в семье все должны подчиниться отцу, тогда они идут путем солнца. Если они не хотят подчиняться отцу, отец сам не хочет выполнять свои обязанности, тогда семья, она имеет склонность к тому, чтобы деградировать. Такие проблемы. Но эту тему надо разбирать очень долго и подробно. Она сейчас вряд ли вам будет серьезно понятна. Это не значит, что женщина хуже, чем мужчина. То есть у женщины свои обязанности. Она бережет, она охраняет, она дает ласку, дает расслабление, дает покой, дает успокоение, отдых. Женщина дает отдых. Мужчина дает силу деятельности. Если нет отдыха, тоже нет ничего хорошего. Если человек плохо относится к женщине, он теряет покой. У него нет силы отдыха. Он теряет способность. Человек, который не хочет уважать свою маму, он не уважает того, то есть или женщину любую, он не уважает тех, кто дает жизнь. Это значит, что жизненная сила у него будет забираться. То есть он потеряет возможность быть, то есть напряжение будет постоянное внутри и так далее. То есть не будет успокоения, не будет в жизни умиротворения. Если человек уважительно к женщине относится, это значит, что он получает вот благословение на то, чтобы иметь счастье в жизни. Те же, кто уважительно относится к мужскому принципу, они получают жизненную силу, способность действовать в мире, то есть добиться своего в жизни, добиться успеха. Если жена не уважает мужа своего совсем и не хочет как бы признать вот этот мужской принцип, даже если он, допустим, плохой, там как-то не выполняет свои обязанности, она все равно должна внутри уважать его. Если она не уважает, значит, она лишается способности прогрессировать в жизни. Это очень большая проблема. И в конце концов, солнце дает свободу человеку. То есть любой тип свободы можно получить, используя силу солнца. Также солнце дает мудрость. Когда очищается ложное эго с помощью солнечной силы, человек получает мудрость жизни. Поэтому человек должен стремиться ко всему солнечному. Он должен есть продукты, которые обладают больше солнечной силой. Он должен стремиться как можно больше счастья желать всем окружающим людям. Он должен стремиться как можно больше радости иметь в жизни. И все, что связано с радостью, он должен культивировать в себе, желая это отдавать другим. Человек не должен жить безрадостной жизнью, потому что в этом случае он теряет вот эту силу, контакт с солнцем. Давайте поговорим о том, как выглядит Сурья. То есть он живет в своей жизни, у него есть предписанные обязанности, он управляет движением солнца, и он имеет определенный характер. А в Ведах описано, как он представлен для нас. То есть он стоит на цветке лотоса. Лотос это считается совершенным растением, он олицетворяет духовное знание. Из него исходит сияние. Вот. Он также имеет такое же строение, как человек. В одной левой руке у него тоже лотос. То есть он как бы он таким образом благословляет нас. А правой рукой он дает нам, то есть он как держит, дает благословение. Вот. У него в голове вот тут вот его венчает рубин красного цвета. И так далее. То есть есть подробное описание его внешности, как он выглядит. От него идет ослепительное сияние. То есть силу света дает Сурья Нараяна, который находится внутри солнца, вот это все, что освещает. Но сам Сурья, он тоже обладает той же силой, то есть он наделяется этой силой, понимаете, от Нараяны, он наделяется этой силой сияния. И все вещества, которые существуют на Земле, например, дерево, от чего горит, оно аккумулирует силу солнца. Все, что загорается здесь на земле, все во всем, в чем существует огонь, все это связано с тем, что когда-то туда попал солнечный свет. Только когда-то сила радости туда попала. Понимаете? Такой силой огня он обладает, представьте, питает жизненной энергией все, что существует у нас. Можно почитать Сурья Нараяну. И считается, что для этого надо подносить продукт, который связан с энергией огня, то есть пшеница. Она, это зерновая культура, она дает силу огня уму. И можно предлагать как бы Сурья Нараяне пшеницу, например. Можно взять в небольшую такую вот какую-то чашечку, насыпать и посмотреть на солнце и подумать о Сурья Нараяне. Именно не самому Сурье надо предлагать эту пшеницу, а Сурье Нараяне, то есть верховной личности Бога, который дает всем жизнь, на которой находится в солнце. Надо просто в уме подумать о том, что я хочу, чтобы ты сам покушал ее сначала, прежде чем мне есть. Таким образом, так как мы ему ничего дать больше не можем, какие еще варианты, то в этом случае ему нравится, так сказать, то, что мы пытаемся о нем тоже ему делать счастье какое-то, и таким образом он дает нам милость. Он, конечно, не наестся этим, но тем не менее, такой этот способ как бы выразить свое почтение. Символ солнца – восьмиконечная звезда. Восемь концов олицетворяет восемь сторон света. Итак, какие понятия связаны с солнцем? Солнце дает силу читать мантры, молитвы. Если человек хочет... Что такое молитвы? Молитвы – это связь, это попытка установления связи с кем-то. Например, если человек читает молитвы Богу, то он устанавливает связь с Богом. Эта связь называется йога, другими словами. То есть санскритское слово йога переводится «связь». Если человек читает, ну, например, если человек ругается на своего мужа, допустим, он устанавливает йогу со своим мужем. То есть он ругается со своим мужем, и с самой плохой энергией своего мужа он устанавливает связь, йогу. В результате вся плохая сила от его мужа идет к ней, и она получает от этого такой способ существования. Если человек желает счастья своему мужу, он устанавливает йогу такую, счастье, то есть муж дает счастье такому человеку. Если человек желает счастья солнца, Сурья Нараяни, то он получает огромную силу счастья от солнца. А если он непосредственно устанавливает связь с Богом, воспевая его имена, таким образом он получает духовную силу себе. То есть у Сурья Нараяны просят не духовную силу. Можно просить духовную силу, то есть вот этот свет, идущий, тонкий свет, идущий от Сурья Нараяны, он дает возможность человеку получать материальную энергию, тонкую материальную энергию, непосредственно направленную на духовные цели. У человека возникает вдохновение очиститься от этого. Вот. Но если человек хочет непосредственно духовную силу получать, лучше прямо непосредственно настраиваться, повторяя имена Бога, настраиваться на самого Бога. Это высшее знание, потому что все попали, кто на эту землю. Это место, где в наше время большинство людей не имеют силы понять, что существует Бог по своей судьбе, по своим предыдущим поступкам. Они не имеют такой силы. Как только речь идет о Боге, они сразу думают, ну вот, это уже не то, что-то не то пошло. Вот. Таким образом, если у вас есть сила преодолеть себе вот такую отрицательную судьбу, потому что ведь все можно изучать, есть Бог или нет, надо изучать. Давайте поизучаем, попробуйте читать молитву или настраиваться на солнце позитивно. Вы увидите изменения в своей жизни. Если изменения есть, значит, то, что я говорю, это правда. Если нет изменений, значит, это ложь. Надо все экспериментальным путем устанавливать, а не с помощью как того, что у нас идет из сердца, как бы. Какое-то недопонимание идет из сердца, мы думаем, что это не так. Это все связано с ложным эго. Ложное эго тоже говорит, ты прав, потому что это же разум в невежестве. Разум означает, что он установку нам дает. Разум говорит, ты прав, он не прав. Все. Разум в невежестве так делает. И мы не можем принять концепцию, которую нам говорят. Можно говорить о чем угодно, и все будут соглашаться. Но когда речь идет о Боге, сразу все раз настораживаются, потому что ложное эго так делает. Оно говорит, это нельзя тебе слушать. Не положено. Вот. Солнце связано с Востоком. Направление света дает определенную силу человеку. Если человек направляет свой ум в определенную сторону, на определенное направление, то он получает ту или иную силу внутри себя. Например, если человек направляет свой взор на запад, то он настраивается на материальный прогресс. Он думает, на западе жить лучше. И он начинает думать об этом, настраивается, он постоянно у него медитация такая начинается внутри. Он думает, все, хочу в Германию, или в Англию, еще куда-то хочу. И у него постоянно, он певцов вешает на стену, то есть поклонение начинается певцам, связанным с Западом. Вот. А если человек направляет свой взор на восток, то он стремится к освобождению из материального мира, то есть он хочет духовный мир. Поэтому солнце олицетворяет восток, солнце олицетворяет лето, то есть летом все процветает, все раскрывается. Если мы считаем, что зима лучше, чем лето, тогда почему все растения зимой замирают, засыпают? Потому что там, где нет солнца, нет деятельности, нет счастья. Некоторые летом болеть начинают. Почему? Почему человек болеет от солнечного света? Потому что не хочет желать счастья всем окружающим. Если человек хочет желать счастья, ему солнечный свет не доставляет никаких проблем. Считается, что святой человек – это тот, кто способен под сильным солнечным светом, он не испытывает ощущения, не испытывает никакого перегрева. Потому что весь солнечный свет, который идет внутри него, он использует для других людей, то есть в нем ничего не задерживается, происходит циркуляция. Понимаете? Если человек желает всем счастья, он может под любым солнцем находиться. Нет проблем. Поэтому вот эта болезнь, которая говорит о том, что я солнце не могу переносить, она говорит о том, что есть какие-то проблемы с пониманием, как мы для чего мы живем. Если человек меняет эту концепцию, он начинает переносить солнечный свет уже. Понимаете? Очень важный момент. А воскресенье связано с солнцем. Дни недели тоже они имеют связи с планетами с определенными. Есть два типа людей, которые что-то делают в воскресенье. Одни из них в воскресенье посвящают тому, чтобы сделать что-то счастливое, хорошее для других, а другие посвящают себе. Те, кто посвящает для других людей, в воскресенье они освобождаются от всех обязанностей. И они могут в этот день сделать что-то приятное кому-то. И таким образом они подтверждают свое желание идти солнечным путем. Те же, кто в воскресенье занимаются тем, что они начинают дольше спать, больше есть и в конце концов валяться в постели, в этом случае они не получают солнечной силы. И тогда для таких людей понедельник день тяжелый. Надо отчухиваться от этого счастья, которое они приобрели. Вот. Поэтому такие проблемы. Солнце достигает своей абсолютной силы в полдень. То есть тогда человек в полдень имеет способность не только действовать, но еще и подкрепиться. Когда человек ест в полдень, он не теряет силу жизненную на то, чтобы переваривать пищу. Солнце само ему говорит, если ты хочешь подчиняться моим законам, оно говорит, давай ешь 12 часов, я тебе все помогу переварить там внутри, и тебе не надо будет спать после еды, мучиться, вот, читать одну строчку по 10 раз, по 15. Есть такой синдром застывания мозгов. Когда человек поел не вовремя или не то, что надо, он через 40 минут после еды, у него из головы вся солнечная энергия уходит в желудок. И он читал, это происходит в течение где-то одной минуты, очень быстро. Человек читал, и вдруг в одну минуту раз, он не может понять строчку. И он начинает 10 раз передвигать глазами по этой строчке. И не понимает, что надо закончить этот процесс. Где-то минут через 15 таких попыток, он наконец к нему приходит в голову идея. Может быть, я устал? Немного отдохну? То есть происходит такой момент, то, что солнце лишает нас силы действовать. Таким образом оно говорит, если не хочешь есть вовремя, я у тебя заберу силу. Если хочешь есть вовремя, получишь силу для того, чтобы действовать. Вот. То есть солнце имеет максимальную свою силу в полдень. А все, что связано с огнем, это связано с солнцем. Огонь, он связан так или иначе с солнцем. Жар, тепло тоже связано. Вкус связан с солнцем. Вкус. Само понятие вкус связан с солнцем. Вкус имеет воздушную, то есть вкус имеет водяную природу, то есть вкус связан с силой воды, с тонким телом воды. Но для того, чтобы вкус активизировался, действие вкуса усиливается под воздействием солнца. Человек, который не имеет солнечной энергии внутри, он не может ощущать вкуса. И непосредственно острый вкус тоже связан с солнцем. Все, что имеет горечи, это тоже связано с силой солнца. Есть остро-сладкие продукты, это солнце в благости. Эти продукты наполняются солнцем благости. А есть горько-острые продукты. Горько-острые продукты – это те продукты, которые наполняются силой солнца в страсти или в невежестве. И та, и другая сила нам нужна для жизни. Например, зима – это уже означает невежество, и человеку нужен горький вкус, чтобы спастись от силы зимы. Поэтому для того, чтобы поддерживать тело зимой, необходимо есть горчицу, там, черный хлеб и так далее. Такие продукты, которые дают солнечную силу через горечь. Так как скорбь сама по себе выходит зимой, она сама по себе существует, скорбь, то тонкое тело должно подпитываться горьким вкусом, иначе тонкое тело начинает истощаться. Горький вкус наполняет тонкое тело, когда человек живет скорбью. Он расходует тонкое тело и горький вкус пополняет. Ясно? Это связано тоже с силой солнца. Все яды имеют силу солнца. Ненависть рождает существование яда. Человек, который ненавидит других людей, он аккумулирует в себе солнечную энергию и превращает ее в яд. То есть мы, люди, можем формировать яд на уровне ума. Но когда мы это делаем, наше тело тоже автоматически наполняется ядом. Например, когда человек ненавидит других людей, кого-то другого человека он ненавидит, у него тонкое тело ума начинает накапливать силу яда в себе. И автоматически весь организм начинает тоже зашлаковываться ядовитыми веществами. Таким образом, если мы находимся под воздействием шлаков, в организме очень много всяких веществ, нарушен обмен веществ, это значит, что мы аккумулировали, накопили в себе силу ненависти. Надо убрать эту силу, и тогда у нас не будет никаких проблем с тем, чтобы очищать свой организм. Когда человек делает клизмы через каждые 2-3 дня, а некоторые делают чаще, они таким образом пытаются очистить свой организм от ядов. Это очищение в страсти. Очищение же в благости – это когда яды сгорают прямо в организме. Это происходит в том случае, когда ум лишается ненависти. Ненависть заставляет ум аккумулировать яд и позволяет это делать солнце. Нараяна говорит: если хочешь яд, получи яд. То есть он выполняет свои обязанности, он нам дает возможность испытать все. Хочешь яд всем давать, получи сам яд. А те живые существа, которые поставили целью своей жизни ненавидеть, это целью своей жизни они поставили, они идут в тупиковую ветвь эволюции. Тупиковая ветвь эволюции – это когда постепенно живое существо приходит к рождению змеи в виде змеи, скорпиона. То есть змеи никогда не могут сами прогрессировать. Они не могут получить более благоприятное тело. Они всегда рождаются в теле змеи, чтобы кусать всех, жалить. То есть ненависть копят, они живут ненавистью. Они с помощью ненависти решают все свои вопросы с окружающим миром. Если ты меня не уважаешь, я тебя сейчас укушу, и ты умрешь, а я поползу себе. Привет. Вот. Таким образом, когда в ведах считается, что нельзя убивать живые существа, но если ты хочешь сделать благо змее, если ты сам лично хочешь сделать благо, ты можешь ее убить, и она уже не будет в теле змеи рождаться. То есть она рождается, уже прогрессирует. То есть только с помощью смерти можно добиться того, чтобы она перестала воплощаться в теле змеи опять. Точно так же, как скорпион. Никаких шансов других нет. Поэтому в ведах считается, что можно совершать насилие над змеей, если она ядовитая. Так написано. Это только люди, имеющие знания, это понимают. То есть это трудно понять. Но тот, кто стремится к Богу, он даже змею не трогает. Он предоставляет это сделать возможность другим людям. А если змея его кусает, то он говорит: так положено. Нет проблем. Таким образом, как бы духовные люди могут очистить даже змею. Духовные люди даже змею могут очистить. Но вот таким образом вы должны знать, что в ведах не осуждается убийство змеи. Но только в том случае, если она нападает. Если она решила ни на кого не нападать, убивать ее не надо. Боль тоже рождается от солнца. Если человек не живет солнечными принципами, то солнечная энергия у него начинает усиливать ложное эго, а не уменьшать. Чем сильнее ложное эго, тем больше боли человек испытывает в своей жизни. И солнце рождает страсть. Если человек хочет как можно больше себе приобрести в этой жизни, то он начинает солнечную энергию использовать для того, чтобы зарабатывать средства, как-то копить, и он входит в состояние страсти. Вот в Индии, если вы заметите, там люди очень, как сумасшедшие, глаза квадратные, бегают в страсти, хотят больше накопить. Есть там очень благостные люди, которые стремятся к счастью и имеют много мудрости и знания. А есть люди, которые наполняются, они рождены в солнечной стране для того, чтобы идти путем прогресса, а они используют эту жизнь для того, чтобы накопить себе денег. Они входят в состояние страсти, и глаза у них такие бешеные совершенно. Здесь люди спокойнее, потому что не так много солнца. Но как только они попадают туда, у них тоже такие же глаза становятся. Те, кто неправильно пользуется энергией солнца, они рождаются в более северных странах потом. А потом они могут родиться совсем на низших планетах. Также сила оружия, в оружии находится сила солнца. Вот. Оружие предназначено защищать или делать проблемы нам. То есть мы силу солнца можем использовать по-разному. Есть животные, которые аккумулируют в себе силу солнца. Лев, например, он собирает силу солнца для того, чтобы всех кушать. А ядовитые животные, они собирают силу солнца, чтобы всех жалить. Растения же могут более благую силу солнца в себе собирать. Все специи, имеющие сладковатый вкус, они имеют силу солнца. Например, шафран. Вот. Есть растения, которые накапливают силу солнца для себя. Они становятся мясистыми такими. Там алоэ, там каланхоэ. Но если они при этом имеют лечебный вкус, лечебную силу, значит это их не основной род деятельности. То есть они как бы, люди как бы, они могут приобретать, так же как растения, хорошие качества тела для того, чтобы служить для других. Так каланхоэ, оно приобретает силу солнца для того, чтобы лечить людей, обладает лечебной силой. Поэтому все медицинские травы, они основаны, лечение травами основано на силе солнца. Если силы солнца нет в траве, она лечить не может. Чем больше силы солнца позитивной, тем больше лечебный эффект у травы. Только сила солнца им обладает лечебной силой в траве. То есть сжигание болезни идет с помощью солнца. Есть еще сила луны в растениях, тоже есть сила луны. Она охлаждает человека, эта сила. То есть противовоспалительные эффекты все идут от силы луны. А сжигание болезней, то есть восстановление обмена веществ, сжигание опухолей там и так далее, сжигание шлаков, все это идет от солнца. Те люди, которые не хотят идти солнечным путем, они не хотят лечиться с помощью сжигания болезней, они хотят лечиться с помощью противовоспалительных средств. И они пользуются растениями, которые обладают силой луны. А те, которые хотят идти путем прогресса, они сжигают все болезни и пользуются такими, их пища становится больше насыщена специями и продуктами, связанными с солнцем, и они сжигают себе болезни. Те же, кто идет путем луны, они питаются без специй и пресной пищей, и болезни, они как бы пытаются затормозить их, то есть они пытаются затормозить болезни. Это не значит, что надо есть все острое. Острая пища – это пища в страсти. Надо есть пищу, наполненную специями, то есть радостью. Те специи, которые вам подходят по вкусу, они принесут вам радость. Те, которые не подходят, они принесут страсть. Есть деревья, которые обладают солнечной силой. Все фруктовые деревья обладают солнечной силой. Фрукты олицетворяют силу солнца. Специи олицетворяют силу солнца. Фрукты олицетворяют силу солнца. Орехи тоже связаны с силой солнца. Такие травы, как лаванда, анис, розмарин, мускатный орех, ароматические травы. Аромат, идущий от травы, это тоже сила солнца. Местность бывает солнечной, то есть несущая в силу солнца. Есть два типа местности, которые несет в себе силу солнца. Пустыня несет в себе отрицательную силу солнца, а лес несет в себе положительную силу солнца. Если мы находимся в лесу, происходит очищение. Если лес находится в благости. Если лес находится в невежестве, то тогда человек там начинает болеть. В пустыне же всегда ему будет плохо, потому что там солнце имеет разрушительную силу. Почему там ничего не растет? Потому что эта местность, в которой находится пустыня, местность сама по себе несет эту силу. По закону судьбы. Надо понять, что существует такой закон «место, времени, обстоятельств». Время – место, обстоятельства. Он означает, время – самая главная сила. Когда ты родился, в какое время определит все в твоей жизни. Место, в котором ты живешь, это имеет тоже очень важное значение. Место определяет качество. В одном месте больше благости, в другом меньше. На Земле и во Вселенной каждое место обозначает определенную силу. Если человек рождается на высших планетах, он автоматически получает счастье. Человек рождается на средних планетах, он автоматически получает смесь счастья и страдания. Человек рождается на низших планетах, он получает только страдания. Поэтому бывает солнечное место, бывает отсутствие солнца. месте в каком-то. Бывает позитивное солнце в этом месте, бывает негативное. Те, кто рождены в пустыне, они будут получать негативную солнцу, силу солнца на себе. Те, кто рождаются в лесистой местности, они будут получать позитивную силу солнца на себе. А? Верхушка горы означает солнечную силу. Вся солнечная сила аккумулируется на верхушке горы. А в пещере, а пещера означает противоположный эффект. То есть вся солнечная сила там выражена минимально. Так, качества характера, которые связаны с солнцем. Человек, который имеет хорошее солнце в своем гороскопе, то есть он хорошо связан с солнцем, самое главное качество – это ответственность. Человек приобретает силу ответственности. Если он хорошо связан с солнцем, он приобретает силу ответственности. Также он приобретает ощущение счастья. То есть сила радости наполняет его изнутри. Это означает хорошую связь с солнцем. Есть две силы, как бы, которые дают нам наслаждение. Одна из них – это сила счастья в деятельности, а другая – сила счастья в покое. Сила счастья в покое дается от Луны. Сила счастья в деятельности дается от Солнца. Сила счастья в деятельности идет к человечеству через мужской принцип. Сила счастья в покое идет через женский принцип. Если человек не признает женщин, он не может быть спокойным, получить счастье в покое. Если человек плохо относится к мужчинам, он не может получить счастье в деятельности. Решительность тоже связана с силой Солнца. Но само волевое усилие, оно идет не от Солнца, оно идет от Марса. Решительность же означает оптимизм в данном случае. Человек, имеющий силу оптимизма, он будет решительно делать все. То есть, а это идет от Солнца. То есть, уважение к человеку зависит от того, насколько чисто его эго. Чем чище, чем меньше человек находится под влиянием своего ложного эго, тем больше он очищается, чем меньше в нем эгоизма, чем меньше эгоистических наклонностей, тем больше у него величия. Такого человека начинают все больше и больше уважать. Человек свое величие может использовать в двух направлениях. Первое. Он начинает гордиться собой и теряет величие свое. Второе, он остается скромным и использует это для того, чтобы делать людям добро. В этом случае тогда он увеличивает силу величия и в конце концов в следующей жизни может родиться полубогом. Полубоги, они очень величественные. Когда вы увидите полубога здесь, он будет обладать такой силой сияния, вот этого величия, что у человека невольно подкашиваются ноги, и он начинает кланяться ему. Потому что такая сила. Некоторые начальники, которые, как суслик, он на поле считает себя агрономом, каждый суслик, так некоторые начальники, они считают себя агрономами, как бы, очень большими шишками. Они идут очень величественно, приобретя небольшую силу солнца, думая, что это их собственная сила. На самом деле они пользуются силой солнца для того, чтобы гордиться. Человек, который живет для себя, все его величие, это как величие попугая. Попугай тоже сидит, и он очень высоко голову держит. Или верблюда видели хоть раз? Верблюд, когда идет, он вот так вот голову поднимает очень высоко и на всех свысока смотрит. То есть он очень большой, но голова у него очень маленькая и глупая. Он тащит за собой огромный груз, и тем не менее он делает вид, что он очень умный. Так бывает, так люди некоторые делают тоже в жизни. Поэтому величие дается солнцем, но его не надо использовать неправильно. А солнце дает серьезность. Силу ответственности и серьезность – это в принципе одно и то же. Некоторые люди имеют серьезность, суровость, как бы, и это, или другими словами жестокость – это тоже вид серьезности. Серьезность, идущая от солнца, это серьезность в делании добра. Если же человек делает очень умный вид, к нему не подойти, эта серьезность уже означает жестокость. И эта серьезность, она приводит к деградации. Доблесть тоже связана с солнцем. Человек, который обладает солнечной силой, он обладает силой веры. Солнце дает человеку, усиливает человеку силы веры, потому что оно очищает его тонкое тело. Когда человек приобретает веру, он становится доблестным. Доблесть означает, что человек свято, беззаветно верит во что-то. Человек, который имеет силу солнца от рождения, он уже доблестный. То есть он доблестно делает свои дела. Он сам, в самых трудных местах он может исправить всю ситуацию. Его сила добрая. Что значит доброта? Доброта – это и есть сила солнца, которая находится внутри человека. Когда человек испускает эту силу доброты от себя, то эта сила называется «желать всем счастья». То есть эта сила превращает в силу радости. Когда человек мерзнет зимой, это значит, что у него доброты нету. Потому что доброта, она греет. Это солнечная сила. Если человек способен зимой не мерзнуть, значит, у него в прошлых жизнях он накопил благочестие, дающее ему возможность иметь солнечный свет внутри себя. Как Иванов, вы знаете, Порфирий, он вообще ходил в одних этих шортиках по снегу, по голому, и спал в сугробе. Он просто всем показал, что на самом деле сила доброты, это, то есть сила солнца, она такова, что не имеет значения, какая температура. Человек будет чувствовать себя в любом месте абсолютно спокойно. У него не будет холода внутри. Потому что ощущение холода – это и есть ощущение жестокости. Когда человек добрый, он живет для других людей, сила солнца наполняет его. И таким образом он имеет способность жить в холоде и не мерзнет. Но это один из аспектов доброты. То есть это доброта, используемая для собственного организма. Некоторые могут использовать доброту не для себя. Они могут мерзнуть, но тем не менее приносить всем счастье. Понимаете? Это как бы доброта, это подтверждение хороших... То есть вот что человек не мерзнет, это подтверждение хороших качеств человека. Понимаете? Но человек опять же может при этом использовать это не по назначению. Например, некоторые люди, они приобретают это качество и начинают кичиться им. Они начинают в проруби купаться, выходят и все, перед всеми гордятся. Высоко поднимают голову, пыхтят. Вот. А когда человек чем-то кичится, он это теряет. И те, кто чрезмерно увлекаются прорубью, они таким образом получают истощение солнечной силы внутри себя. И они сокращают продолжительность своей жизни. Поэтому Иванов говорил, Порфирий, что природа не любит хвалюков. Те, кто начинает хвалиться своими приобретениями, они сразу деградируют или теряют возможность иметь жизнь, продолжительность здоровья. Вот. Уважение тоже идет от солнечной силы. И люди, которые имеют много солнечной силы внутри, их общество выбирает управлять. То есть они... олицетворение солнца. Солнце тоже управляет, но тем не менее оно не делает никому ничего плохого, оно живет для других. Есть два типа управляющих. Первый тип управляющий гребет на себя, то есть он пользуется своим правом, то есть сила солнца. Солнце дало ему силу, то есть ложное эго довольно чистое, и люди такого человека уважают. Он получает силу, понимаете? Ложное эго, когда очищается определенным образом, оно способно больше воспринимать пран, то есть воспринимать солнечного света. Когда человек много солнечного света, вот этого тонко воспринимает, он становится могущественным. Могущественного человека все выбирают управлять. Если человек управляет для себя, то этот человек, он порабощает всех остальных, пользуется властью в корыстных целях. В этом случае он копит отрицательную карму. И вот это вот управление, оно потом в следующей жизни делает его абсолютно ничтожеством. То есть он становится совершенно беззащитным в следующей жизни, такой человек. Особенно те правители, которые выходят на уровень власти. То есть они, несомненно, обладают благочестивой кармой. То есть накопили очень много солнечной силы. Они накопили такую силу, что они способны управлять городом или страной. Но если они это, при этом начинают грести на себя, то в следующей жизни ровно настолько, насколько они возвысились над всеми, в следующей жизни ровно настолько они становятся такими. Поэтому гордиться нечем. Понимаете? Надо быть очень осторожным в том, чтобы брать на себя лишнюю ответственность. Но человек, который желает всем счастья, он автоматически у него получается в жизни все больше ответственности. Если такой человек живет для других людей, имея какое-то высокое положение, он настолько сильно очищается, что он за одну жизнь может отправиться в духовный мир. Есть такие святые цари в Ведах описаны, которые делали всю землю раем. превращали в цветущий сад всю землю. И все люди, которые рождались на этой земле, они были счастливы во время проверения таких людей. То есть человек, который берет ответственность, он силой своей судьбы, своего благочестия может превратить всю страну в цветущий сад. Но на этом мы тоже должны иметь, так сказать, судьбу, иметь такого правителя. Не надо думать, что он плохой. Это неправильно. Мы получаем тех правителей, которых заслужили. Итак, все лидерские способности, лидировать способности, они идут именно от Солнца. А также от Солнца идет способность, разумность, рассудительность, целеустремленность, справедливость, сила правды тоже идет от Солнца, энтузиазм, самодисциплина, терпение, человечность, твердость, правдивость, сила воли, стойкость, искренность, благородство, великодушие, способность прогрессировать, позитивно быть настроенным, продвинутость, то есть достижение, способность в искусствах, процветание, великодушие, щедрость, блаженство в деятельности, правильная самооценка, то есть правильно оценивать себя, тоже идет от Солнца. Способность сделать правильный вывод, инноваторство, тоже все это идет от Солнца. А теперь отрицательные черты характера, которые идут в результате того, что человек пренебрегает солнечным настроем, вот этим, жить для других людей. Он получает низкое положение в обществе, гордость, амбиции, смотрит на всех свысока, не уважает, импульсивный характер у него, желчность, то есть язвительность, длительно гневается, эгоистичен, высокомерен, горд, надменный, враждебно настроен, недостоин тех людей, с которыми живет, склонен к насилию и также ведет себя экстравагантно, не как все. Это тоже отрицательное приобретение. Если у тебя есть сила солнца быть, выделяться как-то в обществе, ну, сделай так, чтобы всем было хорошо. А если человек склонен, имеет такую силу выделяться, он направляет это на себя. Начинает одеваться очень красиво. Вот. Смотрите, какой я. То есть означает. То есть это он просто считает себя не душой, а телом. То есть он думает, что в этом заключается счастье. Человек, который имеет много солнечной силы, он получает следующий тип внешности. У него становится таким кругловатым лицо, крупное телосложение, широкий лоб, высокий лоб, смуглый цвет кожи или рыжий цвет кожи. Также золотистые волосы могут быть, идущие от солнца, или темные волосы. Сильная костная система. Коричневые глаза, большие глаза тоже от солнца идут, серые глаза идут от солнца. Когда человек приобретает, рождается с плохим контактом с солнцем, тогда у него очень хилое телосложение, он суховато выглядит, согнуто такой, у него такие не темные, то есть светлые могут быть волосы, совсем не желтые, а такие светловатые. Редкие волосы, тоже слабая костная система, маленькие глаза. Это все от нехватки солнца идет. Солнечной силой человек получает следующую позицию в жизни, в мире. То есть только солнце, только благодаря тому, что он действовал в солнечном направлении, то есть жил для других, он становится императором, королем, президентом, вождем, главой нации, принцем, знатью, занимает высокое положение. Все сановники тоже связаны с этим, важные фигуры города, страны и так далее. Солнце представляет всех этих людей не как частных личностей, а только в связи с их относительным положением или рангом. То есть солнце наделяет силой быть в этом положении. Но это не значит, что человек олицетворяет солнце собой, понимаете? Если он ведет себя неправильно, в конце концов он неправильно использует эту силу. И он таким образом получает противоположный эффект. Мы об этом уже говорили. Учреждения, которые наделены силой солнца, это дворцы, официальные резиденции, величественные здания, театры, различные крепости там, да? Вот эти вот наполненные силой такое величие. Вот. Также те, кто имеет солнечную силу, то есть те, кто жили в прошлых жизнях для других людей, они связаны, их деятельность связана с банками, с деньгами, с золотом и так далее, с драгоценными камнями. Но чаще всего эти люди, они не используют по направлению свою эту силу. И таким образом они деградируют. То есть те, кто хотели использовать эту силу в этом направлении, они рождаются на земле. Те же, кто накопили позитивную солнечную силу и хотят использовать в нужном направлении, они рождаются на высших планетах по солнечному пути. Если человек умирает в светлое время суток, летом, в ясную погоду, он идет по солнечному пути. То есть он прогрессирует таким образом. Если человек умирает ночью, в пасмурную погоду, в зимнее время, то он тогда идет по лунному пути, если он прогрессирует. Но когда человек деградирует, когда бы он ни рождался, он все равно деградирует. То есть, если мы знаем, что человек на высшие планеты попадает после смерти, надо смотреть, по какому пути он пошел. Мы можем посмотреть, когда он умер. Когда человек поклоняется на Райане, то есть Богу, он пользуется солнечной силой. Когда он взбирается на гору, тоже солнечной силой пользуется. Когда он совершает какие-то пожертвования, делает, он связан с солнечной силой, чрезмерные усилия, контакт с огнем, способность контактировать с огнем. Некоторые люди могут держать руку над костром. Эта способность дается солнцем. В семейных отношениях солнечная сила связана с тем, как руководить людьми. Слушаются дети или нет, а зависит от того, сколько солнечной силы у родителей. Могут они всем счастья желать или нет. Если они хотят всем счастья желать, у них не будет нормально воспитываться дети. Они не могут управлять детьми, потому что солнце им не даст на это силу позитивную. Хорошие отношения с родственниками по отцу тоже связаны с солнечной силой. И собственность отца, которая приходит в семью, это тоже связано с солнечной силой, как отца, так и матери, как жены, так и мужа. То есть жена тоже обладает такими же благочестиями, что она получает мужа, которому много собственности. Вся наследственность, которая только существует в семье, возникает под влиянием солнца, солнечной силы. Если человек живет для других людей, он будет иметь счастье, богатство, процветание. Если человек живет для себя, он ничего не будет иметь. Но не всегда в этой жизни. Некоторые в следующей жизни получают все это, используют только для себя и потом деградируют. Поэтому жизнь в материальном мире в ведах сравнивается с качелями. Человек качается то в одну сторону, он неправильно использует то, что он приобрел, и качается в другую сторону. Там он испытывает страдания и говорит: «Все, хочу жить нормально», начинает жить для других людей, совершает аскезы, в следующей жизни приобретает богатство, счастье, процветание, успех, и потом начинает опять наслаждаться. До тех пор, пока человек не начинает заниматься духовностью, то есть он пытается в духовный мир отправиться, ему надоело уже качаться в этих качелях. До тех пор, пока он хочет качаться в качелях, он не будет счастлив. Как только ему надоело, он начинает приобретать духовные знания и начинает идти по солнечному пути, возвышаться, на более высшие планеты попадает. И он испытывает счастье параллельно с тем, что он этим занимается. Человек, который идет по солнечному пути, счастье приходит к нему само, он не ждет его. Он просто живет для других, и он получает все больше и больше счастья, автоматически делая это. Тот же, кто хочет счастья и живет для своего счастья, ничего не получает. Таков закон в этой вселенной, поэтому так трудно жить всем. Поэтому никто не знает этого закона. Если же человек очищается ради того, чтобы потом быть счастливым, он идет по лунному пути, это курорт. Место временного отдыха. Он попадает на высший планет, там отдыхает, потом опять опускается на ниши и чешет затылок. Что ему дальше делать? Опять очищаться или жить для других людей? И жить для Бога. Какие опасности идут от силы Солнца, которые используются нами в неправильном направлении? Если мы неправильно пользуемся силой Солнца, то начинают появляться опасности, идущие от правительства, от воров. Опасность, идущая из ада. То есть человек чувствует Когда человек неправильно живет, когда человек живет грешно, он начинает, ему уже как бы, он уже по судьбе, уже ему положено уже на низшие планеты отправляться. И как только этот такой момент возникает, человек испытывает сильный страх, он живет в страхе. Он чувствует, что он боится, а чего сам не знает. У него все внутри трясется, дрожит, он начинает спиваться, потому что он хочет победить этот страх в себе. Или он начинает совершать какое-то насилие над окружающими, злиться на близких. Вот. Человек же, который уже приговорен попасть на высшие планеты, он испытывает сильное счастье, идущее изнутри, независимо от того, какие ситуации с ним происходят. Таким образом, это все эти силы идут от Солнца. Солнце дает, так как Солнце олицетворяет время, то есть человек силу времени испытывает силу Солнца как силу времени. Или как силу времени он испытывает силу Солнца, это у него тогда возникает сильный страх, потому что время предназначено наказывать. Время ничего в этом мире не делает, кроме как наказывает. Если мы время не уважаем, если мы время уважаем, оно говорит, ну продолжай. Если мы время не уважаем, оно говорит, ну получи. Ясно, да? Поэтому наказание идет от того, что мы не уважаем время, неправильно относимся к своей жизни. Опасности от воров и опасности, связанные с адом. Вот. Сила полубогов тоже спускается, она связана с нашей деятельностью. Опасности от змей. Если мы сами всех кусали всю жизнь, то тогда мы подвергаемся возможности получить яд в свой организм. Вот в Индии там много змей, там проще. Здесь тоже змей много, но они ходят на двух ногах. Если человек живет таким образом, то он получает возможность общаться с таким человеком в виде своего руководителя и так далее. Его кусают каждый день понемножку. Так как в более солнечных странах там карма быстрее движется у человека, то его просто сразу змея кусает и все. Поэтому здесь змеи в лесу не водятся, а водятся на работе. Вот. И таким образом опасности от яда, врагов, оружия, деревьев, огня и наказания от правительства связаны с неправильным использованием солнечной энергии. Теперь... У нас следующая тема будет связь Солнца со здоровьем. Будем подробно говорить на эту тему. Которые не обладают духовной силой, у них бывает часто хороший огонь пищеварения. Потому что если человек умиротворен, успокоен, когда хороший огонь пищеварения, человек бывает умиротворен, успокоен, ему чаще всего ничего не нужно в жизни. Ему и так все хорошо. Поэтому очень трудно как бы все получить сразу, и здоровье, и счастье, и духовное, и личное. Для этого надо обладать пониманием многих вещей, чтобы так произошло. В целом зачастую бывает так, что или на нижних центрах солнце сильное у человека, тогда у него развиты чувства достоинства, у него как бы само по себе он чувствует себя счастливым, само по себе, не прикладывая никаких усилий к этому. И ему жить, в принципе, хорошо, какие бы условия. Ему нравится жить, и он хочет добиться успеха в обществе, какого-то положения. Если огонь на средних центрах силен, то человек склонен жить для людей. Он склонен делать что-то хорошее для окружающих. И при этом у него будет хороший огонь пищеварения. А если на нижних центрах огонь сильный, то человек будет иметь гормональные функции нижние очень сильными. Если на верхних центрах огонь у человека сильный, то у него будет склонность к очищению сознания, то есть к занятию духовной практикой. Самый главный огонь – это тот, который дает способность человеку стремиться к самоосознанию. Потому что этот огонь меняет все потом, дальше. Он меняет и на нижних, и на средних центрах, и поддерживает на высших центрах человека огонь. Если человек искренне желает радости и счастья всем окружающим, то у него развивается огонь на высших центрах. Если человек хочет помочь другому человеку не просто, а как бы временно, а по-настоящему серьезно, у него на высших центрах огонь развивается. Если человек стремится изменить свою жизнь и своих близких людей к лучшему, и он понимает, что от его самосовершенствования зависит успех в жизни его близких людей, тогда у него развивается огонь на высших центрах. И он очищает себя, глубоко очищает. Солнце дает способность действовать. Допустим, силу разума дает Меркурий и Юпитер по-разному. Но Солнце дает способность действовать этому же разуму. То есть Солнце дает нам способность действовать. Способность действовать человеку дают люди. Если человек плохо относится к окружающим людям, то Солнце не дает ему способность действовать. Почему одному говорят, у тебя в гороскопе слабое Солнце, а другому говорят, у тебя в гороскопе сильное Солнце? Насколько человек хочет жить для других, настолько у него будет хорошим Солнце. Вернее, насколько он хотел в прошлой жизни. В этой же жизни определяется его настоящими желаниями. Желания человека меняются в зависимости от силы разума. Если разум идет в правильном направлении, разум также, сила разума определяет события основные в жизни, его судьбу человека. Если у человека разум в правильном направлении идет, то судьба его становится чистой и светлой. Если разум неправильно, концепции разума неправильные, то судьба у человека усугубляется плохими событиями. Но способность преодолевать эти события идет от Солнца. То есть насколько сильное Солнце контактирует с нами. Солнце дает милость на деятельность человеку. Если человек хорошо относится ко всем людям и к Богу, тогда в этом случае у него огромная сила деятельности внутри. То есть связь с Солнцем очень сильна. И такой человек не имеет склонности болеть. Таким образом, склонность болеть определяется тем, насколько человек хорошо относится к окружающим. Если человек плохо относится к окружающим, он будет болеть. Если человек хорошо относится к окружающим, значит, он будет здоров. Таким образом, Солнце управляет жизненной силой в организме. Так как жизненная сила распределяется в организме по спинному мозгу, то Солнце сильно связано со спинным мозгом. Причем Сатурн тоже связан со спинным мозгом, но Сатурн дает нервную силу человеку, то есть способность трудиться, а Солнце дает силу, способность радоваться в труде. Понимаете? То есть Солнце дает силу радоваться. Без радости труд не имеет никакого смысла. Если человек трудится безрадостно, это значит, что его труд никому не нужен. Он принесет ему болезни и страдания. От чего и всем остальным людям тоже. От чего труд бывает безрадостным? Только по одной причине. Когда в основу желания трудиться лежит не то, что не желание помочь окружающим, не желание выполнить свой долг в жизни, а желание заработать деньги. Когда человек входит в такое состояние, когда основной смысл его желания трудиться идет заработок, это значит, он неминуемо приведет себя к тому, что он будет действовать в страсти. То есть он будет очень нервным, напряженным, и он потеряет силу Солнца, хорошую силу Солнца, хорошее влияние Солнца на себя. Если человек преодолевает эту болезнь нашего существования. То есть это самая главная болезнь, это желание разбогатеть. Если человек получает богатство или бедность по своей судьбе, в зависимости от своих поступков, когда же человек думает, что от него все зависит, насколько он будет хорошо деньги зарабатывать, в этом случае он попадает под влияние силы страсти. Эта сила – это самая большая болезнь, потому что из нее все болезни идут. Согласно ведам, сила страсти – это сила, которая возникает не с потолка, не просто так. Это сила, которая является основополагающей силой существования в материальном мире. Существуют три основополагающие силы. Это сила благости, сила страсти и невежества. Если человек имеет у себя в голове концепцию «я хочу быть богатым, и я добьюсь этого сам», Или я хочу чего-то, я хочу быть умным и добьюсь этого сам. То есть человек считает, что он сам может перевернуть этот мир. Он входит в состояние благости. Хоть немножко он входит в состояние страсти. Хоть немножко он считает, что он что-то может изменить в этом мире. Он входит в состояние страсти. Если человек считает, что он ничего сам не может сделать, но он полагается на высшие силы, и он хочет служить этим силам, то есть не себе служить, не для себя, а каким-то высшим силам, то он входит автоматически в благость. Что значит входит в страсть или в благость? Понимаете, человек не может независимо жить на этой земле, потому что нами управляют тонкие силы, каждым нашим действием. Эти тонкие силы, они действуют тремя пластами. Первый, самый высший пласт, он связан с теми людьми, которые живут для других, а не для себя. Они сразу, такие люди, входят в состояние благости, это значит, что эти силы начинают ими управлять, и человек уже ничего изменить в своей жизни не сможет. Если он таким образом действует, он уже не может быть несчастным, не может иметь плохих друзей, и он не может иметь плохую судьбу, он и не может иметь плохое здоровье. Потому что он находится под влиянием этих сил. Просто концепция одна в голове. То есть не надо ничего менять в жизни. Просто человек меняет концепцию. Он говорит, я хочу жить для других. Все, он попадает под влияние хорошей силы Солнца сразу. Солнце на него начинает действовать хорошо. В результате у него появляется способность действовать в нужном направлении. У него появляются силы. А в ненужном направлении у него сил не будет. Понимаете? Он будет быстро прогрессировать в своей жизни. Таких людей сейчас очень редко можно встретить. Второе, большинство людей находится в состоянии, которое дает гуна страсти. Когда человек говорит, я должен сам трудиться побольше и заработать денег побольше, в этом случае он попадает в состояние страсти. И он начинает конфликтовать с солнечной энергией, с энергией деятельности. В результате у него начинает страдать спинной мозг. У него появляются какие-то проблемы с огнем в организме. Или у него снижается пищеварение. Это бывает от того, что человек впадает в пессимизм. Он чувствует, что он не дотягивает до тех желаний, которые он имеет в жизни. Или наоборот, человек чувствует, что судьба как бы к нему благосклонна. Он пошел грести на себя, и у него получается. У него появляется больше энергии, и в этом случае у него будет избыток пищеварения, избыток огня в организме. Тогда у него повышается кислотность. Тогда у него появляется повышенное давление и так далее. А пониженное появляется тогда, когда человек находится в состоянии пессимизма. Поэтому мы должны понять такую вещь, что вот это вот само желание просто иметь себе побольше, оно рождает сразу контакт с этими силами. И уже все остальное идет автоматически, и плохое здоровье, и все. То есть просто одно желание. Как я нацелен, так и будет. Я нацелен так, будет такой результат. Я нацелен так, будет другой. Понимаете? И вот эту нацеленность себе победить очень трудно. Это непросто. Итак, Солнце управляет всеми самыми жизненно важными функциями тела. Гормональные функции, например, у человека – это очень важный аспект в нашей жизни. Если гормональные функции плохо работают, настроение сразу портится. Солнце дает силу деятельности гормональных функций. То есть сила определяется Солнцем. Как они будут работать, как мы используем эту энергию, определяется нашими желаниями. И, например, щитовидная железа связана с чувствительностью человека, с его эмоциональным фоном. Если человек все хочет для себя, он, естественно, у него, если эмоциональный фон при этом сильный, он требует от всех, чтобы его все веселили, все его любили, все ему улыбались. Если так не делают, у него начинает страдать щитовидная железа. Повышенная функция, энергия из щитовидной железы не может выйти, она скапливается, сила Солнца. Сила огня скапливается в щитовидной железе. Почему? Потому что никто не хочет любить, контактировать ни с кем. Если кто-то говорит, ты хороший, раз, сразу энергия вышла, улыбается. Если ему говорят, ну не знаю, хороший ты или нет, у него отскапливается она, и у него появляется повышенная гиперфункция щитовидной железы, понимаете? Точно так же повышенная функция поджелудочной железы возникает в результате того, что человеку как бы не прощают или он не может простить. То есть, когда человек находится в состоянии прощения, то есть нет натянутости в отношении щитовидной железы, поджелудочная железа работает нормально. Но если человек хочет радоваться другому человеку, у него есть сила в поджелудочной железе, но тот человек не хочет его прощать. Из-за того, что слишком много эгоизма, начинает страдать, повышается функция поджелудочной железы, в результате там возникают панкреатиты, воспалительные процессы. То есть она сама себя сжигать начинает. Или, допустим, женские гормональные органы, они связаны с чувством доброты, доброты, нежности, красоты, вот такие вот, чувством заботы. Но если женщина эгоистична, она говорит, что я буду заботиться о тебе тогда, когда ты будешь, всегда мне, обо мне говорить хорошо. Если ты ко мне будешь плохо относиться, то я буду, не буду о тебе заботиться, я буду грубо к тебе относиться. И как только так настраивается человек, энергия-то скапливается в придатках, а выходить некуда. Возникают сразу воспалительные процессы. А что делать? Надо выполнять свои обязанности, знать, что должен делать человек, как правильно поступать. И тогда, делая это, он таким образом сглаживает отношения. Потому что природа так устроила. У женщины есть способность делать естественным образом. Если она делает правильно, ей не трудно это, если она делает по-своему, по-женски правильно. Мужчина это воспринимает как очень большой труд такой какой-то, очень сильное какое-то что-то такое. И сильно оценивает. Точно так же, если мужчина естественным образом поступает в отношении к женщине, то женщина очень высоко это ценит. Но если мужчина не хочет поступать как ему правильно, то тогда это вызывает очень тоже сильную реакцию противоположную. Или наоборот. Поэтому наши взаимоотношения определяют все воспалительные процессы в организме и все повышения функций. Это связано с взаимоотношениями между людьми. И также наши отношения к событиям это определяет. В первую очередь солнце управляет сердцем и глазами. Глаза связаны с солнцем потому, что солнце сильно связано с умом. А глаза – это основной инструмент для ума, потому что ум имеет огненную природу. И если мы, допустим, смогли бы увидеть тело ума, то мы бы увидели просто сгусток огня, от которого идут лучи в разные стороны. Лучи – это не что иное, как сила наших чувств. То есть наши чувства, они направляются не только внутрь, но и внаружи. Поэтому они как лучи, то есть взглядом можно человеку посмотреть, человеку тепло может стать от взгляда. Или ему станет тяжело как-то, понимаете? То есть сила, взгляд имеет огненную силу, направленную наружу. И человек будет иметь такую, как бы огненное такое строение, если смотреть тонкое тело ума. Но это невозможно увидеть ни с помощью какого-либо прибора. Потому что оно имеет более тонкую природу, чем атомы, протоны и любые волновые функции. Это очень тонкий элемент, который невозможно расщепить. Там даже, они просто не могут, ученые, даже его просто пощупать. Они не знают, что это такое. И даже предположить не могут. Поэтому все как бы исследования силы ума, они сводятся просто на электромагнитных экспериментах. Не берут различные электромагнитные приборы и говорят, о, у тебя такое биополе, ты, наверное, очень такой. Ну, просто у него как бы вот самый грубый компонент поля развит, и считается поэтому, что человек очень такой сильный, возвышенный, и все начинают его обоготворять. Но человек, который имеет более тонкие структуры сильными, он не будет прощупываться этим прибором. Таким образом, будьте осторожны. В этом плане. Поэтому это тело ума, которое имеет огненную природу, оно питается солнцем. Если человек всем желает счастья в своей жизни, то он автоматически имеет сильное тело ума. Ум набирается солнечной энергией, огнем, набирается огненной силой. Если человек не желает счастья, то ум не набирается огненной силой. Человек чувствует слабость ума. Слабость ума означает плохая память, плохая работоспособность, отсутствие способности воспринимать окружающий мир в радостном свете. Вот. Все это связано с нашими глазами, потому что через глаза в основном вся информация человеку идет. То есть из окружающего мира мы в основном воспринимаем все через глаза, и мы думаем, что это основа нашего существования. Но более глубокую силу мы получаем через слух. Слух является основой существования человека, потому что самую глубокую информацию, понимание, как надо жить, человек получает не через глаза, а через слух. Но люди, которые имеют большой сильный ум, сильно развитый ум, но слабо развитый разум, такие люди, их можно назвать умниками или очень умными. Но умность и разумность — это разные вещи. Человек очень умный, он природно имеет как бы солнечную силу у себя внутри. Ум очень сильно развит, потому что в прошлом он хорошо делал для людей. Но разум определяет правильность человека, насколько он правильно живет. И человек, который очень умный, он много может знать, но он при этом не хочет свои знания использовать для других, помогать другим, то этого человека нельзя считать разумным, даже если он пускай знает все, что существует на этой земле. Пускай он знает все, но если он не может просто элементарно оторвать что-то от себя для другого человека, в этом случае его все знания равны нулю. Потому что эти знания не принесут никому пользы. Какая польза от человека, который ничего не хочет давать? Так? Естественно, что его огонь-то не выходит, он скапливается. Такие люди получают множество заболеваний под конец жизни, гипертоническую болезнь, заболевания с повышенной из-за скупости, болезни скупости, когда человек не отдает свою силу другим. Болезни скупости — это всегда повышенное количество огня, повышенная кислотность, воспалительные процессы, жар в теле, повышенное давление. Как лечить такие болезни? Надо жить для других. Тогда сразу все это будет проходить. Сразу все задумались. Что-то невеселый Олег Геннадьевич в этом году. Да? Так. Итак, сердце. Солнце управляет сердцем в первую очередь. Итак, сердце, оно питается силой любви и красоты. И гармонии. Если человек никого не любит, то он не получает огонь в сердце. Если человек не понимает, что такое красота, он тоже не понимает огонь, не получает огонь в сердце. Отсутствие понимания красоты нарушает ритм сердца. А отсутствие понимания, что такое любовь, нарушает кровоснабжение. Когда человек не хочет отдавать от себя, а хочет брать, начинает увеличивается количество огня в сердце, и увеличиваются процессы, связанные с накоплением веществ в сердце. В результате возникает гипертрофия сердца, мышц сердца, увеличенное сердце получается. Говорят, человек большого сердца. Ну, не в ту сторону. Это надо все учитывать. Если у вас есть такие болезни, вы должны понять, что солнце здесь имеет очень большое значение, как действует на нас солнце. Это не значит, что солнце плохое, это наоборот, надо стараться изменить свое отношение к людям. Потому что солнце будет хорошим тогда, когда мы будем хорошими. Когда мы хорошо ко всем относимся, солнце тоже хорошее. Когда мы к режиму дня хорошо относимся, солнце тоже хорошим становится. Это надо знать. Болезни глаз связаны тоже с солнцем. Почему? Потому что если ты никого не хочешь видеть, тогда будешь слепым. То есть, если человек, от чего глаза болеют? От того, что человек не хочет видеть. Что чего человек не хочет видеть? Плохое человек не хочет видеть. Но почему не хочет видеть? Потому что не хочет мириться со своей судьбой. Что такое судьба? Это те поступки, которые к нам приходят сегодня. Они приходят и говорят тебе словами своего мужа, сына, знакомых или совершенно чужих людей. Они говорят тебе: ты плохой человек. В разных вариациях по-разному это все выглядит. И мы говорим: нет, хороший. Вот. И возникает такая внутренняя борьба. Но если при этом мы начинаем использовать в этой борьбе свой ум и начинаем сверлить другого человека глазами, да, в этом случае мы получаем болезни глаз. Если человек сильно хочет вот помочь ему стать хорошим, при этом сверляя его глазами, делая дырки в его голове с помощью ума, такая взаимопомощь, то ничего хорошего не будет. То есть через глаза идет вот эта грязная огненная сила, которая приводит к проблемам. Глазные болезни возникают. От чего возникает близорукость? От того, что человек в прошлой жизни не хотел смотреть в будущее, не хотел жить чем-то серьезными идеями, не использовал до конца по назначению свою прошлую жизнь. От чего дальнозоркость возникает? От того, что человек чрезмерно напрягается в своей жизни, слишком много уделяет внимания деталям, которые ему особенно не нужны в жизни. То есть он углубляется в них. Это может, такого человека можно сравнить с человеком, который ищет ключ под столбом с фонарем, а потерял его в другом месте, где-то рядышком. И его спрашивают, почему там ищешь? Он говорит, там просто светлее, я хочу там получше рассмотреть. А потом пойду туда рядом, там темно, ничего не видно. Но может, есть вероятность, что я именно здесь его потерял. И он детально рассматривает под столбом сначала. Тогда человек получает дальнозоркость при таком взгляде. Он как бы живет, делает какие-то вещи, которые он легко ему делать, очень скрупулезно. А самое главное, что ему надо делать, он не делает. От солнца зависит блеск тела. Что такое? Блестит ли тело? То есть оно блестит. Один говорит, человек, ты сегодня свежий выглядишь, свежим. А другому говорят, ты сегодня какой-то зеленый. Или там желтый, коричневый, черный. В зависимости от того, какие эмоции переполняют человека. Блеск тела означает радость. Радость и счастье. Когда человек счастливый, он блестит. Когда человек несчастный, он тусклый, тускнеет. Это просто блеск ума. Это сила ума так. Причем мы сам ум не можем видеть, но это отражается на коже. Мы видим отражение на коже, как прямо, так и косвенно. Во-первых, действительно идет сила ума, свет ума идет из человека, и ему он кажется светлым. Второй момент заключается в том, что сила ума, она заставляет изменяться циркуляции сосудов кожи, увеличивает сама по себе. То есть это само по себе происходит в результате влияния этой силы. Поэтому происходит более светлый как бы такой оттенок лица получается. Человек даже с темным лицом может выглядеть очень светлым. И человек со светлым лицом может выглядеть очень темным. Вы можете все это посмотреть, понаблюдать и сделать свои выводы. Поэтому тело блестит у того, у кого много радости. Когда у человека много счастья, он очень такой сияющий. Когда у человека мало счастья, он тусклый. Поэтому можно, глядя на человека, определить, много счастья у него или нет. Вот. Мы все это должны серьезно изучать. От чего возникает лихорадка или жар в теле? От того, что у нас в жизни что-то не получается, и мы несмиренно относимся к этому. Если человек действует в каком-то направлении, он хочет что-то сделать в жизни, но у него не получается, а огня у него много. То есть огонь же как можно использовать? Можно жить не для себя, не получается, значит, Бог не дал сделать что-то. Человек продолжает делать, но он не огорчается, потому что он знает, что изменить окружающий мир очень трудно. Когда человек живет для себя, и он что-то делает, у него не получилось, это смертельный удар ему. Он думает, ну все, плохо, не получилось. И он хочет еще сделать. И опять не получается. И тогда, если это сильно накапливается, возникает какое-то сильное обострение заболеваний после такого разочарования. А если это по мелочам, то возникают такие вот всякие насморки, простуды, воспалительные процессы в организме. Если человека не получается в действиях, ну, допустим, там в автобус не влез, там, ну, по мелочам, в автобус не влез, пихал, толкал всех, ну кто-то покрепче оказался, зацепился за подножку и поехал. Он бежал, распихивал и не смог. Вот. Вот это вот по центру вот здесь вот влияние идет. Вот так по центру. Отсюда насморк, болезни горла, болезни бронхов, трахеи, вот, вот здесь желудка. Все зависит от того, на каких центрах произошла реакция. Если человек из того, что он в автобус не влез, развил целую философию, у него пострадает что-то выше. Здесь гайморовые пазухи, вот нос. Если он это, из этого развивает целую философию, что в конце концов в этом виновато правительство, что он в автобус не влез. Если человек просто, ну, как бы, он не влез в автобус и подумал о том, что просто силы не хватило, то у него пострадают вот здесь вот бронхи где-то. Если он подумает, он огорчится, подумает, покушать не успею или еще что-нибудь, то у него будет желудок страдать, вот эта зона. То есть связанная с потребностями с ними, у него возникнут расстройства, связанные с потребностями его жизни. Куда-то не успел он расстроиться. Если это закончится тем, что человек будет просто ненавидеть кого-то, он запомнит эту шапочку там, желтенькую, зелененькую, этой женщины, которая там, она такая крепкая, большая и пересилила, так сказать. Он будет ненавидеть, если ее, то тогда у него возникнут воспалительные процессы нижних, ниже органы будут страдать, кишечник, толстая кишка и так далее. Вот это вот. Ясно, как это действует? Таким образом, по центру, связано с действиями. Просто солнце отвечает за воспалительные процессы. То есть, какие органы будут болеть, связано это с другими моментами. Все планеты связаны с какими-то органами. В зависимости от склада нашего качества связано с этой планетой, мы будем болеть. Допустим, если человек хочет наслаждаться, для себя жить, а ему не позволяет Венера, он уже исчерпал это, то у него будет, допустим, половые органы от этого сильно страдать, воспаление будет, или у него будут плохие взаимоотношения с родственниками, с мужем, там, вот так вот. Понимаете? То есть это уже от Венеры зависит, а не от Солнца. Ну а силу на эти плохие отношения дает Солнце. Понимаете? Саму вот силу, энергию, способность действовать, принести радость мужу. Человек думает, сейчас я ему докажу, что он плохой, и он обрадуется сразу. Так искренне думает, что если будет плохо говорить о другом человеке, он будет счастлив от этого. Говорит, садись, сейчас я тебе объясню все, успокойся, не нервничай. И начинает ему крыть. От этого ничего не получается. Итак, давайте перечислим все органы, которые непосредственно с солнцем связаны. Глаза, само зрение, сила зрения, сердце, артериальная система, выделение желчи, количество выделенной желчи, также выделительная функция селезенки, сколько эритроцитов выйдет, зависит от количества, это зависит от солнца. Активность мышечной системы, то есть насколько много энергии в мышцах, не насколько они способны работать, а насколько много энергии. Сама конституция тела. Люди, которые желают всем добра и счастья, они обычно имеют такую большую, такую крепкую, сильную конституцию, широкие черты лица, тела и так далее. Те, которые склонны для себя, они так поменьше. Так вот. То есть все зависит от прошлых жизней. То есть в этой может человек быть таким солнечным и жить для себя. Все зависит от его. Верх спины тоже связан с солнцем. Живот, кость, костная система дает. Солнце дает мягкость, эластичность костям. Если они кости жесткие, ломаются, значит солнца мало. Высота человека тоже. Чем более солнце, чем больше солнца, тем более, тем выше. Правый глаз женщины солнечный и левый глаз мужчины. Если женщина с мужчиной, допустим, начинают злиться друг на друга через солнце, то есть отсутствие радости, в гнев. Женщина входит в гнев правым глазом, а мужчина, то есть волей, своей волей. Вот, а мужчина в гнев входит мыслями. И они вот так вот совпадают этим глазом друг на друга. Так. И здесь костер такой возникает небольшой. И два варианта существования этого костра. Первый вариант. Жена пересиливает, и он заходит в мужа. В этом случае у него сразу там начинается какое-то воспаление, какая-то проблема. Но так как она это сделала, то потом в течение долгого времени она получит это назад. Причем на подсознательном уровне. Не обязательно при этом ругаться или сверлить взглядом. Это через ум уже идет. Вот. То же самое он может сделать, будет то же самое. И второй вариант — это когда два человека с помощью смирения гасят этот огонь. В этом случае тогда происходит какое-то внутреннее неудовлетворение, потом человек делает вывод, что ему надо меняться в лучшую сторону, и таким образом он очищается. И он не будет болеть после этого. В любом случае мы должны понять, что Солнце с нами не шутит. Это совершенно не шуточная планета. Она говорит: ты хочешь действовать, силу для действия, я тебе ее даю. Получи кредит в банке. Банк Солнца — это жизненная сила. Самый богатый банк, который только существует в этой вселенной. Потому что он дает жизненную силу. Он говорит: пожалуйста, получи жизненную силу. Если не хочешь пользоваться правильно, то будешь иметь болезни, страдания, плохую внешность, отсутствие счастья, богатства, успеха и так далее. Получи и распишись. Понимаете? Причем карма у всех бывает разной. То есть человеку хватает солнца, допустим, богатеть и богатеть. Но на здоровье карма у него уже кончилась. То есть он же плохо относится к людям. У него быстро истратилась эта карма, он продолжает грести себе деньги, но здоровье сильно портится. И он думает: ничего страшного, я его за деньги куплю. Вот тебе деньги. Врач лечит, и иногда ничего не получается, потому что человеку не положено. Да? Бывает такое. Бывает, врач не способен, нет силы преодолеть. Бывает, человеку не положено. И он думает: нет, пойду к другому, более хорошему. Во всем виноваты врачи. Вот врачи развелись плохие. Во всем виноваты врачи, я ни в чем не виноват. Он идет, еще больше деньги платит. И опять не помогаю. Тогда думает: нет, в нашей стране врачей хороших нет. Надо заграничными лечиться. И тут приезжает китайский специалист. В области иглорефлексотерапии, там еще чего-то там, какого-то постукивания, прижигания, еще как-то по-своему, по-китайски начинает лечить. Вроде помогло. Бывают такие средства лекарственные, которые раз помогают на время, и человек продолжает делать плохо. И у него болезнь копится и прорывает это лекарственное средство. Становится еще хуже. Поэтому человек должен прежде всего пользоваться лечением как возможность получить облегчение для того, чтобы достигнуть правильной цели. Не для того, чтобы снять себе проблему и дальше продолжать жить, как он живет. Понимаете? Мы неправильно относимся к медицине. Мы не понимаем, что это такое. Медицина – это не утешительная игрушка, которую дают ребенку, чтобы он перестал плакать. Медицина – это очень серьезная вещь, которая дает человеку возможность исправиться. Если человек просто не имеет силы от болезни исправиться, он говорит Богу, всегда так получается, вот запомните, когда вы так скажете, у вас сразу получится возможность вылечиться. Он говорит Богу: да я вообще хочу быть хорошим человеком, мне так надоело мучиться, страдать, я хочу жить не для себя, а для всех. И когда он так скажет, раз ему дается возможность вылечиться, чтобы стать таким, он потом забывает. Когда человек не перестает мучиться, у него сразу дурные мысли вылетают из головы. Он уже думает о делах, а не всяких глупостях. Он чуть-чуть подлечился и опять по-старому. Его опять прижимает. Он опять, когда у него болит сильно, начинает: он, ну что же такое? Ну жена, ну дети, помогите мне. Ну я такой хороший, я буду с вами хорошим. Потом раз, опять. Помогает чуть-чуть. И так потом, в конце концов, когда совсем узел не затягивает. То есть смысл заключается в том, что Солнце не против нам давать свою силу. Лечение человека зависит от силы Солнца. Солнце не против давать силу. Вопрос, насколько мы способны к этому относиться серьезно. Если мы думаем, что эта сила дается для того, чтобы продолжать жить так же, как жил, в этом нет никакого смысла. В чем-то возникла проблема, почему человек заболел? Какая-то проблема есть? Какая проблема? Не ту таблетку выпил, что ли? Тогда вообще не пей. И вообще не пить не могу, потому что больно. Так от чего же больно? От чего? Экология плохая, муж плохой, жена плохая, дети плохие, продуктов нет. Самое интересное, что ведь в природе никогда не бывает так, что все процессы идут на одной стороне. Вы видите, да? Всегда участвуют как бы две стороны, да? Два шарика сталкиваются, один полетел и второй полетел. Один потяжелее, медленнее покатился, но с большим, так сказать, там, мощностью, да? А второй быстро покатился дальше, но с меньшей мощностью. Почему же возникает такая вещь, что кто-то виноват, все виноваты вокруг, только не я? Ведь есть же в этой вселенной такие планеты замечательные. Брахмалока, например. Это планета, где живет наш правитель этой вселенной. А вот как там все, кто туда попадает, они умирают тогда, когда умирает сам правитель. То есть все время существования вселенной будут жить. Надоедает жить просто, честно говоря, надоедает. Они думают, скорее бы в духовный мир отправиться. Почему сюда-то попали? А? В чем проблема-то возникла? Как так? Несправедливость, да, во Вселенной? Распределение неправильно. А никто и не распределяет, все ведь само собой происходит. То есть душа уже имеет как бы склонность притягиваться туда, где по судьбе положено. Нет никакого такого вот искусственного какого-то вторжения в этот процесс. Это как шарики сталкиваются. Это все механически происходит. Так действуют тонкие энергии, понимаете? Никто никого не распределил, сами сюда влетели. И какие проблемы теперь? Надо просто понять, что попали туда, где не очень хорошо, и надо трудиться. Вот поэтому мы с вами сегодня встретились и говорим об этом. Ожоги тоже возникают из-за того, что солнце плохо используется. Чаще всего это возникает из-за гнева и жестокости. Когда человек просто гневается, у него возникают внутренние ожоги. Когда человек поступает жестоко, у него могут быть внешние ожоги. Солнечный удар возникает от скупости человека. То есть человек в скупом состоянии находится, когда он не может солнце выпускать из себя. Солнечные лучи, когда они выходят с радостью, когда человек радуется, у него солнце выходит из него. Когда перестает радоваться, оно скапливается. Когда человек на солнце идет, у него солнце скапливается, получает солнечный удар. Человек говорит, хочу много энергии, хочу много. Солнце говорит, нет проблем, возьми. Не смог унести. Упал, не смог унести. Вот, от жадности. Воспалительные процессы, инфекционные болезни, тиф связан тоже с солнцем. Менингиты связаны тоже с этим, связаны с солнцем. Отчаяние, это от нехватки солнца возникает. Нет энергии действовать, потому что не может для других человек жить. Отчаяние возникает. Разочарованность, все это от нехватки тоже солнца. Но имеются, конечно, другие причины, связанные с другими планетами. Но энергии, когда нет, когда человек находится в таком состоянии, у него нету сил. Вот это нету сил, это связано с солнцем. Нарушение желчевыделительной системы, нарушение давления, кровообращения, усиленное сердцебиение от чрезмерного солнца плохого в организме. А сниженное сердцебиение от того, что ослаблено солнце. Головные боли, мигрени, например, они не полностью с солнцем связаны, но частично. Тоже отсутствие радости жизни людям, мигрени от этого возникают. Они связаны еще с Сатурном, как человек действует. Если человек действует очень напряженно, если ему не нравится, что его заставляет жизнь или кто-то другой действовать, у него спазмы в сосудах возникают. Если он не любит ни для кого делать ничего, то в результате он лишается способности делать, у него теряется работоспособность. Это связано с Сатурном. Солнцем же связана сама сила кровообращения. То есть спазмы, не только спазмы же возникают, снижается кровообращение при мигрени. Это связано с тем, что человек не хочет просто ни для кого быть, радость давать. Просто сделать это одно, еще радость же надо дать. Если человек не дает радость, у него кровообращение нарушается. Отсюда головные боли. Мозговые расстройства мозгового кровообращения возникают. Допустим, у человека желаний много, вот здесь скапливается много желаний, а делать ничего не хочет. Вот здесь вот кровообращение снижается, а здесь повышается. Воля слабая. Понимаете? Если человек хочет делать много, у него энергии много, делать много хочет, но почему-то жизнь сопротивляется его действиям, то есть он не для других трудится, а для себя что-то хочет пересилить, то повышается артериальное давление. Понимаете? Отсюда возникают и заболевания полости рта, тоже связанные с солнцем. Есть такая связь. Но не прямая. То есть солнце дает как бы энергию для болезни. Что касается во внешних отношениях, то человек начинает страдать безволием. То есть он как бы не надеется на свои силы. То есть он чувствует, ему что-то не будет хватать сил в жизни, если у него солнце слабое. У него не хватает, он начинает побаиваться других людей. Не их силы там, способности как бы унизить, а побаивается их силы. То есть не побаивается их качеств людей, а просто их энергии. Боится, что у других больше энергии, чем у него, как бы они сильнее его. Становится зависимым от других в этом случае. Он как бы не имеет своей силы действовать. Он говорит: ну, если ты считаешь, что это надо делать, вот и делай сам. А я не буду. У меня силы нет. Ну, то есть он как бы перекладывает обязанность себя на других. Таким образом, впадая от них в зависимость. Вот, таким образом, много таких разных проблем возникает. Снижается пищеварение, снижается аппетит человека, если не хватает счастье в жизни, солнечной энергии. Ослабляется зрение, сопротивляемость организма, возникают обмороки, головокружение, кожные болезни тоже связаны с нехваткой солнца. Потому что кожа – это защитный орган. Если человек имеет мало радости, то есть в организме внутри, то у него в первую очередь страдает защитная система – это кожа. Кожа, когда начинает страдать, она становится чрезмерно чувствительной, потому что человек сталкивается с психической энергией окружающих людей, у него появляется чувствительность повышенной кожи. Это идет из прошлых жизней, когда человек недостаточно делал для других людей, жил, недостаточно радости давал. То у него появляется такая повышенная чувствительность кожи, которая приводит к кожным болезням. Лечится она тоже солнцем, когда солнце наполняешь солнцем организм, тогда происходит лечение кожных болезней. Вот. Климатические болезни тоже связаны с нехваткой солнца. Солнечной энергией наполнены такие камни, как жемчуг, рубин, желтого цвета и оранжевого камни. Медь также наполнена солнечной энергии низкого качества, и золото более чистую солнечную энергию в себе несет. Но золото в себе также несет силу, связанную с деньгами и насилием. Надо быть опасаться золота в этом плане. Золото несет в себе две силы: благостную энергию, чистый металл, и с другой стороны силу вот это вот, то, что много грязи рядом с этим связано. Значит, что такое лечение вообще? Почему мы говорим, что с помощью солнца человек получает здоровье? Лечение в благости означает сжигание болезни. То есть бывает лечение в страсти и лечение в невежестве. Лечение в невежестве означает, когда человека переводит на функционирование, организм переводит на функционирование в невежестве. То есть организм пользуется меньшим количеством энергии, тонкой энергии в этом случае. Поэтому все процессы протекают вяло, и воспалительных процессов поэтому нет. То есть Человеку говорят, допустим, ты хочешь вылечиться, просто пей мочу, и все. Начинает пить, он входит в состояние невежества, у него болезни затормаживаются. Вот. Или говорят, ну, гормоны просто, гормоны кали. То же самое происходит. Или ему говорят, антибиотики попей. То же самое. Что такое антибиотики? Они связаны с плесневым грибком. Все грибы находятся в невежестве. То есть они, грибки, вот эти вся плесень, они обманывают иммунитет человека и микроба. В результате микроб погибает, а у человека снижаются иммунные функции. Чем больше человек пьет антибиотиков, тем ниже у него иммунные функции. Грибки – это самые опасные живые существа, которые только существуют в этой вселенной. Они всегда, потому что они действуют за счет обмана. Если человек обманывает других, он тоже подвержен влиянию таких заболеваний, таких веществ. Например, эпидермофитии очень трудно лечить, практически не поддаются лечению. Такие грибки, которые разрушают кожу у человека. И такие же грибки, ведь они есть не только снаружи, но и внутри. Они лечатся только с помощью силы Солнца и Юпитера. Когда человек стремится к духовному знанию, и Солнце при этом у него усиливается, эта сила способна победить. То есть Юпитер дает здравый смысл. Здравый смысл – это и есть сила иммунитета. Иммунитет нужен человеку только для того, чтобы поддерживать жизнь, а жизнь нужна человеку для того, чтобы прогрессировать. Если человек не хочет жизни прогрессировать, он теряет иммунитет. Неправильное понимание вещей рождает плохой иммунитет. Поэтому, что значит лечение солнцем? Лечение солнцем – это сжигание болезни. Если человек замораживает болезни, это лечение в невежестве. Если человек болезни лечит с помощью стимуляции организма, то есть, например, у него заболела спина, он на какие-то там сверхвысокие частоты пришел, они начали его излучать, у него там сильно очень повысилось кровообращение, все, организм начал защищаться от чрезмерного воздействия чужеродного объекта. В результате возникает выздоровление из-за повышенной активности организма, что потом приводит к истощению именно в этом месте, в котором произошло лечение. То есть потом эта болезнь переходит в хроническую после такого лечения. И лечение в благости означает сжигание болезни, сжигание объекта, который вызвал эту болезнь. Чаще всего лечиться в благости можно с помощью правильного питания, организации питания вовремя и тех продуктов, которые подходят по местности и по времени. По времени это значит солнце, зима, осень, весна, то есть какому сезону. И по местности это означает здесь юг или север, или вот ваша полоса, допустим. Это означает подобрать специи по местности. Моя группа продолжает работать в этом направлении по подбору специй. И у нас сейчас будет такая консультация по питанию. У нас планируется отдельное, то есть от лечения будет специальная консультация по питанию, где человек сам будет, она планирует дать возможность человеку самому разобраться, что такое запахи там, продуктов питания, как это все действует, и ему дастся на данный момент времени определенное понимание, как надо ему питаться. И вы тоже должны во всем этом разобраться. То есть у нас также будет практические занятия по приготовлению пищи. Тоже будет семинар на 7 дней даваться. Но возможности наши ограничены. Кто-то попадет, кто-то нет. Поэтому вот таким образом. Если кто-то этим вопросом интересуется, этими вопросами, то надо тогда послушать лекции, которые я давал в прошлом году. Также в этом году у меня есть более расширенные лекции, которые я давал в Перми. Там в фармакадемии я давал лекции, там связанные с влиянием эмоции человека на здоровье, есть такие лекции. И по питанию тоже там есть более такие углубленные какие-то моменты. То есть режим дня, организация режима дня. Следующий момент – это лечение непосредственно солнцем. То есть человек должен выбрать ту силу солнца, которая подходит ему по силе, его внутренней силе. А чаще всего, так как у нас внутренней силы мало, это солнце, которое нас будет лечить, оно только поднимается. то есть имеет небольшую как бы... И как это определить с помощью взгляда? Если смотришь на солнце, оно глаза не режет и одновременно не кажется холодным. Это буквально, это будет где-то 5 минут времени вы сможете. 5-10 минут вы сможете выловить как бы этот промежуток. В это время надо начать желать всем счастья и при этом смотреть на солнце. То есть надо думать при этом о солнце как о личности, которая дает благо. И надо думать о том, что надо использовать жизнь по назначению. В этом случае человек получает от солнца силу, которую он не сможет понять, но она будет давать ему здоровье. То есть это лечение очень секретное, потому что человек не понимает. Он думает, ничего не изменилось. На самом деле солнце самый большой экстрасенс. Все экстрасенсы, которые лечат нас с помощью своей силы, они все берут силы от солнца. Больше потому что некуда. Поэтому... Самый большой экстрасенс – это солнце. Надо просто взять от него силу. Таким образом. Но надо просто здесь сообразилку иметь. Очень трудно сообразить, что оно живое. Понимаете? В этом проблема. Именно поэтому я этот семинар провожу. Вот смотрите. Сейчас я вам докажу очень просто. Вот смотрите. От таракана лягушка может родиться, нет? Сложно, да? Точно так же, смотрите, мы все живые, да? И растения живые, все пользуются энергией солнца, а солнце мертвое. Как мертвое может живому силу дать? Подумайте. Так? Это все равно, что таракан лягушку рожает. Потому что живое-то оно же больше силы имеет, чем мертвое, правильно? Посмотрите, все растения, они лучше действуют, чем... Химия, допустим, химический препарат. Так? Рядом с человеком приятнее быть, чем с куклой. Так? Значит, когда я такие вещи объясняю, мне так дико становится. Но я объясняю, потому что я знаю, что многие считают, что солнце мертвое, не живое. Мне это дико объяснять совершенно. Я не знаю, как на какими примерами это объяснять. Потому что это для меня эта вещь абсолютно точная. Я не имею никаких сомнений по этому поводу. Потому что вся древняя культура всех стран строится на отношениях, на личностных отношениях с планетами, которые нас окружают. Все люди знали, какой характер у Меркурия, у Солнца, у Юпитера, у Сатурна. Это не называлось астрологией. Все люди знали, откуда какая сила приходит на Землю, потому что у них был чистый ум. Так как у нас сейчас ум засорен рекламой, телевидениями, телесериалами различными, Санта-Барбара, Санта-Мария. Ведь имя какое? Ведь Санта. Это Санта означает чистый, святой или солнечный по-другому. Понимаете? Святой человек дает радость. Вот. Поэтому надо изменить свой образ жизни. У нас ум закрепощается. Мы не можем уже воспринимать солнце как живое. Людей всех не можем воспринимать. Не понимаем рядом с нами, какие люди живут. Видим только плохие качества, хороших не видим. Вы знаете, что каждый человек обладает абсолютными качествами, хорошими. Все люди, все абсолютно. Потому что душа, она по своей природе очень чиста. Она идет из духовного мира. В духовном мире нет плохих качеств. Там только хорошие, только абсолютное счастье, абсолютная любовь. Абсолютная красота. Все внутри абсолютно красивые, но в результате неправильных концепций, которые у нас сложились в жизни, мы неправильно понимаем смысл этой жизни. Вот здесь вот мы неправильно понимаем. Мы сюда родились все с таким пониманием. Мы думаем, а все так понимают. Вот в муравейнике, допустим, муравьи ползают, там все ползают одинаково. Если один муравей идет туда, за ним тоже ползут следующие. Понимаете? Это животные инстинкты. Человек же должен понять смысл своей жизни, потому что он имеет духовную природу. Это означает, что все внутри очень красивы, но мы друг друга не видим красивыми, так? Мы видим столько грязи друг в друге, потому что мы не хотим видеть ничего хорошего. Поэтому мы здесь живем. Но если человек хочет видеть других хорошее, он прямо здесь будет в раю, прямо на этой земле. У него пропадут враги, У него не будет врагов у такого человека. Он будет пребывать в состоянии полного счастья и не будет испытывать никаких проблем ни с деньгами, ни с здоровьем, если он начинает правильно жить. Очень просто. Надо просто поменять концепцию в голове, сразу гуна изменится. Политика перестанет интересовать. Станет так хорошо. И не надо будет смотреть Санта-Барбару по вечерам. Потому что человек будет жить своей жизнью. У него будет ощущение счастья внутри. Ему не надо будет смотреть, как живут другие, чтобы восполнить это ощущение счастья. Мы же телевизором просто восполняем то, что нам самим не хватает. Таким образом, они как бы артисты, они доживают за нас. Знаете, почему артистам так хочется всем быть? Потому что он за всю страну живет. Все направляют на него свое счастье, и человек прямо он пышет счастьем, он как пышка становится, такой красивый, такой счастливый, да? Звезда, он значит, становится звездой. А потом, когда его по судьбе уже ему не положено быть звездой, на него уже никто внимания не обращает, и он привык же питаться этой чужой силой. И он, как мотылек на солнце, который летел, в результате сгорает, и все они обречены погибнуть в абсолютном кошмаре, умереть в состоянии несчастья глубокого. Те, которые жили для славы. Понимаете? И вы смотрите на них и думаете, вот это самое главное, вот как надо делать, вот как надо жить. Смотрите, как она хорошо улыбается, вот так надо улыбаться. То есть они показывают внешнюю жизнь. Внешняя жизнь не приносит счастья, надо жить внутренней жизнью. Потому что духовная природа означает внутренний мир. Поэтому человек, который, когда он начинает направлять свою силу внутрь себя, он понимает, что все проблемы внутри него, а не снаружи. В этом случае он обретает истинное счастье, потому что когда человек внутренний мир свой оживляет, в этом случае он начинает видеть корень проблемы, начинает видеть свои недостатки, начинает пытаться их исправлять, постепенно он становится счастливым, потому что недостатки-то пропадают. Мы пытались внешней жизнью всю жизнь жить и пытались других поменять, и ничего не изменяется, все остается так же. Давайте попробуем наоборот. Почему человек читает молитву или настрой «Я желаю всем счастья»? Что это такое? Почему мы желаем? Мы начинаем жить внутренней жизнью. Мы начинаем понимать, что все от меня зависит. Мы желаем всем счастья. Это означает настоящее лечение. Если мы не хотим этим заниматься, думаем, да, некогда. Вот. Это значит, что нет понимания вещей. Все мои лекции, значит, они не доходят до вас. Знаете, что такое доходит, что такое не доходит? Сила, если сила сознания, она идет через уши. Когда человек слушает, это означает, что сила сознания начинает контактировать с вашим сознанием. Сила моего сознания контактирует с вашим сознанием. Если человек не слушает, то есть он не доверяет, он приходит просто ради чего-то интересненького, то есть он смысл не понимает, что есть какие-то более глубокие, серьезные вещи. Это значит, что человек ставит преграду. Сила моего сознания не доходит. В ушах пробки. Преграда неверия. То есть вера, отсутствие веры или вера? Веру необходимо проверять. Но если человек совсем не доверяет, это признак глупости. Человек должен сначала довериться, послушать, потом делать выводы по своей жизни. Если человек совсем не доверяет, это признак глупости. Можно сразу, когда человек открывает рот, можно даже долго не слушать, сразу понять, в чем дело. Иногда приходится очень долго слушать, чтобы разобраться. Вот как в моем случае. Вы же второй год приходите. Вот. Но так или иначе, человек должен разобраться. В этом заключается принцип слушания. Если же он приходит на лекции и слышит комбинацию из трех пальцев, то тогда жизнь не изменяется. Понимаете? Поэтому постарайтесь вот в этом направлении действовать серьезно. То есть внутреннюю жизнь надо изменить. Поэтому человек читает настрой или читает молитву. Молитва предназначена тоже для этого. Не для изменения внешних условий жизни. Господь, пожалуйста, дай мне того, сего, этого, третьего, пятого, десятого. Это 3 буханки хлеба, нет 2, нет 5. Давай 10, пусть портится. Вот, то есть, это не молитва, понимаете? Это торговля. Вот, поэтому я говорю об этом, хотя вы уже слышали это на прошлом семинаре, я напоминаю. Это самый главный вопрос, потому что медитация на солнце не означает просто смотреть на солнце или повторять имя солнца. Медитация на солнце означает медитация на качество солнца. То есть нет никакого смысла поклоняться солнцу. То есть солнце, полубог солнца, это несомненно очень возвышенная личность. И на солнце живет сама верховная личность Бога. Но человек не должен настраиваться, как бы посвятить свою жизнь солнцу. Человек должен просто брать пример солнца. Брать пример — это означает быть таким же. Как Маяковский сказал, всегда и никаких гвоздей. Вот лозунг «Мой солнце». Светить всегда, светить везде, да, до дней последних донца, да. Светить всегда и никаких гвоздей, да. Ну так или иначе, я не против. Это очень правильно. То есть человек должен светить как солнце. В этом заключается понимание вещей. Какой смысл иметь рядом с собой такую личность, как солнце, как Сурья, и не обращать на него внимания? Он дает всем жизнь. Посмотрите, сколько, какой труд. Сколько счастья он дает нам. Возможности иметь счастье. Ведь человек, если он сможет всю силу солнца взять на себя, он станет абсолютно счастливым. И у него не будет никаких проблем ни со здоровьем, ни с окружающими людьми. Он решит все свои вопросы. Допустим, если жена в плохом настроении, он просто посмотрит, и она начнет смеяться. Такова сила у солнца. И мы не хотим этим пользоваться, потому что мы эгоисты. Мы не хотим даже обращать на то, что рядом с нами такие личности находятся. Рядом или нет? Рядом тот находится, которого можно пощупать. Даже зимой выйдите, посмотрите в окно. Пощупайте солнце. Вы почувствуете тепло сразу на лбу. Так? Почему, если от человека идет тепло, вот рядом руку поставишь с другим человеком, тепло идет. Мы понимаем, что это живой. От солнца идет тепло, мы не понимаем. Знаете, откуда это взялось? От скупости. Например, кто из вас понимает, что воду нельзя в кране лить? Лишнего. Кто-то понимает. Это значит, человек понимает вещи такими, какими они есть. Но так как мы не хотим признавать, что все дается нам по нашим поступкам, мы не хотим признавать то, что солнце живое. Мы пользуемся его силой. Мы летом загораем, раздеваемся. Больше тепла нам дается. Мы раздеваемся. О, как хорошо. Стало, все растет. Пользуемся плодами солнца. Но мы не хотим признать, что это мы пользуемся чем-то чужим. Мы считаем, что это нам положено. Так? Точно так же вода из крана течет — положено. В моем кране течет — значит моя. А почему вот в пустыне человек рождается, знаете? От того, что воду вылил слишком много в прошлой жизни. Я вас как детектив. Смотрите на меня. Представляете, там воду в кране, сразу пустыню в следующей жизни. Вот. На самом деле так и происходит. От чего человек болеет, от чего нехватка солнца в организме? Вот сейчас у многих, посмотри, 50-60% людей имеет слабое солнце в организме. Болезни суставов, болезни позвоночника, сниженное или повышенное давление, расстройство кровообращения. Позвоночник страдает. Это же болезни, связанные с солнцем. От чего? Потому что мы не понимаем, плохо относимся, не уважаем. Что значит уважать солнце? Некоторые целыми днями читают молитву. Ом Сурья Намага, там молитву солнца дают, читают. Потом раз, в колбасу, в очередь за колбасой встал и всех побил. В чем заключается Ом Сурья Намага тогда? Если человек поклоняется солнцу, это означает, что он должен быть таким, как солнце. Так? Если ты не такой, как солнце, почему тогда делаешь вид, что ты там поклоняешься ему? Так? Поэтому человек, он должен просто Вот общение с такими личностями, как Сурья, означает перенимать их качества. Смотрите, сколько он нам дает силы, зная, что мы неблагодарные. Абсолютно. Ведь из вас никто вот до этого, наверное, в жизни ни разу не задумался о том, что солнечный свет – это чужое. Поднимите руку, кто задумался. Один человек. Два. Больше никто же не задумался. Вы кому-нибудь будете деньги давать, если он не задумался, что это ваши, а не его? То есть, что это, да. Он будет думать, что это его деньги, а вы даете. Вы будете давать, нет? Сложно, да? Сразу что-то внутри так тяжело становится, да? А Сурья дает свой свет всем, без исключения. Даже если мы не понимаем, что это не наше. Посмотрите, какое качество характера очень хорошее. Абсолютная бескорыстность, так? Или вы не верите? Если верите, тогда изучайте. Вот первый этап – это вы поверили, я вам доказал. Теперь начните изучать. Попробуйте понять, кто такой солнечный человек, у кого солнца много, у кого мало. Попробуйте определить существование солнца в продуктах питания. Например, вот в коровьем масле почему такое оно теплое? А? Потому что корова добрая, понимаете? Корова самое доброе животное, поэтому коровье масло, топленое коровье масло, самым сильным жаром, огнем обладает. Лечебным действием для человека. Понимаете? Потому что корова родилась на землю с двумя целями. Первое – родить теленка. Второе – служить людям. Корова специально рождается для того, чтобы служить людям. Поэтому в следующей жизни корова всегда становится человеком. Как все, по карме, по судьбе положено. Ну, понимаете, они в благости находятся, но они животные. Это означает, что они не принадлежат самим себе, им по судьбе не положено. Если их в хорошие условия поместить, они не будут болеть. Есть песня такая, почему у коровы глаза грустные? Скажите, хотите, я вам скажу по секрету, почему? Потому что ее зарежут. То есть, это означает демоническая цивилизация. Когда мы режем свою мать. То есть, она специально родилась для того, чтобы нам дать жизнь, молоко. Но от чего коровье молоко совпадает с человеком? Вы что думаете, просто так? Если живое существо хочет давать, но оно еще в животном теле, оно рождается коровой. И дает жизнь тому, кто обладает большим разумом. Но тот, кто не понимает, что он обладает большим разумом, он режет корову и сам становится коровой. Чтобы потом его зарезали. Понимаете? В этом заключается понимание вещей. Поэтому коровье молоко подходит человеку, потому что у коровы было такое желание. Ничего не бывает зря в этом мире. Если у нас есть желание иметь такого мужа, мы имеем такого мужа. Если у нас есть желание иметь таких детей, мы имеем таких детей. Но настолько хороших, мы имеем желание иметь хороших, но мы будем иметь настолько хороших детей, насколько у нас судьба позволила. То есть все отрицательные качества, которые нам положено иметь по судьбе в своих детях, мы тоже получим. Ну и все положительные, поэтому так мы любим своих детей, потому что все самое хорошее, что мы хотели, воплощается в близких людях. Но это означает столько, сколько мы сделали для других людей. Поэтому, чтобы родить гения, для этого надо много делать для других людей. Так? И самое главное, не участвовать в демонизме, который вокруг проходит. Это означает убийство. Не участвовать в убийстве. Надо понять, что корова рождается для того, чтобы давать нам молоко. Понимаете? Молоко – это самый целебный продукт. Если говорить о лечении огнем или лечении солнцем, надо говорить о лечении топленым маслом коровьим. Вот это... Сила огня с капы собирается в топленом масле. Из молока, вот молоко имеет силу огня. Всю его силу огня его собирают и получается топленое масло. В ведической медицине топленое масло самое сильное лекарство считается. Сильнее лекарства нету. Мы же не понимаем, что это за сила, поэтому мы не пользуемся. Все аюрведические средства, которые готовятся в благости, они готовятся на топленом масле. То есть смесь трав с топленым маслом получается лекарство в благости. Это означает, что лекарство будет давать огонь на преодоление болезни. Если взять травы в благости, смешать с топленым маслом в благости, которое само по себе в благости, если его не сожгли, вот, в этом случае получает лекарство в благости. Если еще оно вам подходит по конституции, в этом случае вы выздоровите очень быстро и без всяких отрицательных последствий. Если человек готовит пищу на коровьем масле, то значит, что у него меньше шансов быть больным. И особенно в вашей местности, так как очень много холода, если человек питается коровьим маслом, достаточно много ест его, в обед надо его есть достаточно много, пища должна быть маслянистая. В этом случае он меньше мерзнет и меньше имеет болезни от холода. А на ночь каждый день надо мазать предплечья, вот эти зоны, и голени топленым маслом просто делать массаж, чтобы не сильно много оставалось. Каждый вечер каждый человек должен так делать зимой. В этом случае вы получите возможность предохранить себя от разрушительного действия холода. Человек получает себе по судьбе жизнь в холодной местности лишь потому, что он холодно относился к окружающим людям в прошлых жизнях. Чем теплее человек относится к окружающим, тем теплее местность он для жизни получает. Понимаете? Но вы не расстраивайтесь, некоторые на Северном полюсе живут. И они поют, что на оленях лучше. Потому что каждому нравится свой город больше, чем другие. Так действует ложное эго. Но на самом деле не надо никуда рваться. Надо жить там, где живешь. Счастливым и теплым можно стать здесь. Я вас уверяю, в этом это лучше, чем жить где-то в другом месте. Поэтому вот что такое лечение солнцем. То есть лечение солнцем – это лечение самим солнцем, это лечение топленым маслом, это лечение солнечными травами, которые называются специями и пряностями по-другому еще. И все эти специи и пряности имеют свой характер солнечный. И у нас есть методичка, многие из вас ее имеют. Там говорится, если есть такие силы, как любовь, счастье, красота, доброта, это значит, что есть, присутствует сила солнца. Запомнили? Все записали. Любовь, счастье, красота, доброта. Если есть такое качество в растении, это значит, оно солнечное. То есть имеет огонь в благости. И такое качество этого растения даст здоровье. Это здоровье таким образом приобретается через улучшение обмена веществ, гормональных функций и движения крови в организме. То есть это лечение в благости означает, что лечатся прежде всего гормональные функции, обмен веществ и движение крови в организме, то есть движение жидкости в организме. Увеличение огня в организме дает способность организму увеличить обмен веществ и вывести ненужные вещества. Таким образом происходит очищение. Сжигание же опухоли происходит только тонким телом. То есть опухоль не сжигается. Некоторые думают, что если они начнут соляную кислоту пить, тогда опухоль сожгут. Они сожгут себя, то есть организм, а не опухоль. Опухоль сжигается с помощью тела ума. Только с помощью тонкого тела можно лечить опухоли. Поэтому так как камни влияют на тонкое тело, то с помощью камней можно лечить опухоли. Можно лечить с помощью топленого, опять же, масла, смесь с травами. Но в этом случае надо брать очень огненные и сильные травы. И также опухоль лечится с помощью голодания, то есть накопления огня в организме. Но это не основной метод, это как вспомогающий. Но лучше не лечить голоданием, потому что опасно. При этом истощаются силы в организме тоже, и можно вообще потерять еще быстрее жизнь. Также лечится с помощью солнца самого. Если человек лечится солнцем, и он правильно настраивается, он быстрее всего сжигает у себя опухоль. Это самый эффективный метод лечения злокачественных опухолей. И есть травы, которые спасают. Это тоже планета, такая же, как и наша. А насчет того, были ли там на Луне американцы, скорее всего, нет. Потому что не совсем... То есть... Наши ученые не совсем представляют как бы ее местонахождение правильно. Поэтому провели исследование, оказалось, на фотографиях, как бы сделанные на Луне. Там увидели, когда микроскопическое обследование фотографии сделали, увидели там окурки валяются на ландшафте. Вот. Птица там где-то на столбу сидела. Вот. То есть там проблемы получились такие. Не все предусмотрели, что будут серьезно снимки и следы. Ну, там много всяких таких было смешных эпизодов, моментов. Вот. Поэтому это очень сомнительно, что туда кто-то слетал. Значит, Луну представляет тоже личность, полубог Луны, которого зовут Сома или Чандра. Он обладает огромной силой влияния на наше сознание. Он управляет умом человека вместе с Солнцем. Солнце управляет деятельностью ума, то есть способностью действовать. Луна управляет способностью отдыхать и накапливать силы. То есть также Луна управляет способностью наслаждаться, то есть способность наслаждения в уме, способность к наслаждению в уме тоже происходит от Луны. То есть это значит, что этот полубог дает всем нам, абсолютно всем, вот такую силу. Эта сила не наша. Если человек не может контактировать с этой силой, по судьбе у него неблагоприятный контакт с этой личностью, Чандрой, в этом случае этот человек не может иметь способность расслабить свой ум хорошо. Также у него большие проблемы с памятью. То есть он не может запомнить надолго что-то. И в момент активизации влияния Луны на данную точку, где он живет, у него будет выходить из равновесия ум. Ну и так далее. То есть надо понять, что нам кажется, что мы сами от себя зависим, но человек, который начинает изучать серьезно вот эти тонкие взаимодействия, влияние окружающего мира на организм, он начинает понимать, что у него сильно меняется самочувствие в результате движения Луны и движения Солнца. Например, некоторые, у которых плохой контакт с Солнцем, они в середине дня чувствуют усталость, слабость, а с утра и вечером им легче жить. А точно так же, у кого плохой контакт с Луной, в определенное время, в течение месяца, в определенные дни, когда Луна определенное положение занимает, или слишком сильное, или слишком слабое, происходит изменение психики, увеличивается ранимость. Потому что если Луна плохо контактирует с человеком, у него ум входит в тонус, он не может расслабиться. Человек испытывает напряженность в уме сильно. И у него чувствительность в результате возрастает. Это связано с тем, что чувства человека, они сами чувства, они их отдых, их спокойствие зависит от взаимодействия с Луной. И способность к наслаждению тоже зависит от взаимодействия с Луной. Когда человек имеет плохое взаимодействие, у него повышается болезненная, ранимая чувствительность. То есть он, услышав что-либо или увидев, он начинает нервничать. Так происходит в результате того, что напрягается. Вот эта сила Луны напрягает нашу психику через ум, через тонкое тело ума это происходит. Луна дает силу уму. Ум имеет огненную природу. А Луна, взаимодействуя непосредственно с умом, дает силу уму управлять нервной системой. Это происходит через прану. То есть прана – это жизненный воздух, который, попадая в наш организм, контактирует с нервной системой через водную среду. Все нервные импульсы передаются через водную среду. Вы знаете, внутри всех нервов находится водная среда. Они имеют такое строение, то есть такой конус, то есть оболочка и внутри водная среда. По ней движутся все силы, которые дают человеку возможность возникновения нервных импульсов. Наши ученые, не понимая нисходящей науки, они не могут объяснить, от чего возникает нервный импульс. Они могут объяснить, от чего сердце бьется, от нервных импульсов. Они могут объяснить, от чего гормональные функции работают, от нервных импульсов. От чего человек думает, от нервных импульсов, они могут объяснить. Но они не могут объяснить, от чего происходит нервный импульс. Они начинают говорить какую-то глупость, что нервный импульс происходит от нервного импульса. Или еще что-нибудь в этом роде. От чего тот до этого нервный импульс тогда возникает? Не могут объяснить. Но ведическое знание это с легкостью это объясняет. Стимулом к жизни является сама душа. Душа имеет силу, которая называется сознанием. Сознание – это та сила, которая побуждает к движению жизненный воздух в организме. Это тонкий двигаясь на тонком плане, жизненный воздух побуждает, активизирует дыхательные центры. Возникает вдох. Когда возникает вдох, в этот момент тонкая энергия праны входит во все центры, которые у нас существуют. И войдя во все центры, тонкая энергия праны начинает взаимодействовать с водной средой в организме. И это взаимодействие, возможность этого взаимодействия происходит посредством силы Луны. В результате прана, она сама двигает нервные импульсы. Происходит активизация нервных импульсов. Когда вы вдыхаете, вы чувствуете, если вы стоите, допустим, в чистом месте, где-нибудь на горе, и начинаете вдыхать, то вы почувствуете, когда вы вдыхаете, у вас как что-то входит внутрь. Не только через легкие, но и через лоб. Воздух, какая-то свежесть входит через лоб, через солнечное сплетение, через вот, нижнюю часть живота. Кто это ощущал? Кто замечал это? Многие люди, все это знают. Это говорит, здесь так свежо, аж лбу свежо стало, да? Вдыхаешь, и лбу во лбу свежеет. Таким образом, входит прана в организм. И когда мы надышимся, то у нас иголочки начинают покалывать. Это перевозбуждение нервной ткани происходит. Это происходит в результате того, что много праны в организме, она начинает перевозбуждать нервные ткани, происходит перевозбуждение нервной ткани и усиление ее активности. Но саму способность к движению нервных импульсов уму двигать нервными импульсами дает эту силу Луна. Поэтому человек, который ночью не спит, он не может отдаться во власть Луны. В результате этого у него нервные импульсы начинают двигаться слабее в организме. В результате он испытывает усталость, то есть неспособность активизировать организм для какой-то деятельности. Если ученые наши бы изучали серьезно ведическую культуру, они бы смогли понять, что вовремя ложиться спать – это очень важно для каждого человека. И не стали бы показывать какие-то интересные фильмы после 9 часов вечера. Потому что таким образом они не дают возможность человеку уснуть вовремя и получить силу Луны для нервной ткани. Если человек не имеет силы Луны в своем организме, то вся жизнь его проходит в состоянии напряжения и конфликтов. В результате он лишается возможности достигнуть своей цели какой-то, какую он поставил. То есть Луна определяет нашу функцию покоя и восприимчивости. Чем больше мы отдыхаем, тем наши чувства крепче. Мы можем их удерживать от перевозбуждения, от ненужного возбуждения. Чем меньше мы отдыхаем, то есть, другими словами, что такое отдых? Это попасть под влияние Луны. Чем меньше мы отдыхаем, тем больше чувствительность, чувства обостряются, потому что они не отдыхают. Когда человек наедается на ночь, тогда Луна, сила Луны идет на пищеварение, на переваривание пищи. И не питает нервную ткань, а переваривает пищу. В результате этого человек тоже не получает отдых. Если человек пьет молоко горячее на ночь, подслащенное, то в этом случае нервная система автоматически успокаивается, и сила Луны спокойно входит в организм и дает возможность человеку отдохнуть. Луна олицетворяет женское начало. И понятие красоты, красота, это 90% силы Луны. То есть поэтому вот западные астрологи, они рассчитывают совместимость людей по Солнцу. Это неправильно. То есть весь наш гороскоп западный основан на Солнце. То есть вам говорят, вы Овен там, или Телец. И на основе этого там идут какие-то взаимоотношения между людьми. Но знайте, что Солнце имеет очень мало отношения к браку. Взаимоотношения в браке, они основаны на силе Луны. Потому что красота, привлекательность, обаяние, это все идет от Луны, а не от Солнца. Солнце руководит деятельностью и утверждением человека в его жизни. А Луна, она дает наслаждение чувствам. Поэтому семейные отношения очень сильно зависят от того, совпадает ли позиция Луны у супругов. Зная это, люди могут определить, насколько будет прочный брак. Там есть много позиций всяких, то есть много всяких данных, связанных только с одной Луной. Много разных характеристик только с одной Луной. Под какой звездой Луна стоит, насколько взаимодействует правильно, то есть в знаках, какое взаимодействие идет и так далее. Значит, поэтому вы должны знать об этом, что то, что вы рыба или там рак по-западному, это еще ничего не значит. Это не даст полной картины взаимоотношений в семье. Луна, она ослабляет, снижает свою силу в том случае, если человек погружается в невежество. Погружение в невежество означает, что человек хочет наслаждать свои чувства, а не хочет делать что-то для других. Он хочет наслаждаться жизнью. Когда человек склонен наслаждаться жизнью, то есть чрезмерно есть, не вовремя, чрезмерно спать, когда у него появляется желание наслаждаться противоположным полом, он постоянно об этом думает, он впадает в состояние невежества. То есть у него он попадает под влияние низших планет. В результате этого, так как Луна относится к высшим планетам, то способность наслаждения в результате у человека уменьшается автоматически, потому что он идет вперекор силе Луны. Сила Луны, она успокаивает чувства человека. Но человек, пользуясь ей для наслаждения, пытается возбуждать чувства наслаждению. И таким образом он автоматически вступает в конфликт с силой Луны. В результате он внутри борется с Луной, а Луна ему дает отдых. В результате человек чувствует усталость. Он не может отдыхать. Поэтому все в этой Вселенной предназначено для того, чтобы жить для других, а не для себя. И тогда человек получает истинное наслаждение чувством, когда он делает что-то не для себя. Тогда, например, если жена старается что-то делать для мужа, а муж для жены, тогда в семье возникает счастье. Если в семье начинают думать о том, чтобы было счастье, счастье пропадает. Когда человек хочет делать для другого, счастье возникает. Когда хочет делать для счастья, счастье пропадает. Так действуют силы в этой вселенной. Мы не знаем об этом, поэтому мы испытываем проблемы. От чего же энергия Луны возрастает? Энергия Луны возрастает, если царит мир, атмосфера счастья, покоя. То есть, если есть атмосфера мира, сила Луны возрастает, и люди чувствуют, испытывают состояние умиротворения. Радости их наполняется, организм наполняется силой памяти, силой спокойствия, и человек от этого получает стабильный ум, снижается возбудимость его, и снижается паника, и все прочие моменты плохие. Атмосфера мира зависит только от благочестия людей. Благочестие — это значит, что каждый не должен совершать, лично каждый человек не должен совершать греховные поступки, которые запрещаются в священных писаниях. А также от веры человека зависит влияние Луны. Вера — это способность принимать. Человек, который ни во что не верит, он отгораживается от всего и не способен принимать влияние Луны также. Если человек верит в Бога, так как и Чандра, и Сурья — это все преданные Бога, то есть те люди, которые беззаветно верят в Бога, то автоматически человек, который верит в Бога, он попадает в милость этих высших живых существ. И таким образом он имеет способность принимать большую силу Луны на себя, нежели тот, который ни во что не верит, и он как бы пользуется просто... А почему человек, который ни во что не верит, тоже может иметь силу памяти, ума и так далее? Он просто, так как у высших живых существ развито чувство долга, они просто обязаны отдавать ему то, что он заслужил. То есть он просто расходует свои предыдущие благочестивые поступки. Таким образом, он продолжает иметь хорошую память, успех в обществе, способность хорошо спать и все прочее. Но это если человек живет для себя, а не для других, он теряет эту способность постепенно. И или в этой жизни, или в следующей у него появляются очень большие проблемы. То есть он попадает под влияние этих качель. В одну жизнь хорошо, в следующую все наоборот. То есть от преданности, веры и преданности Богу тоже зависит, насколько человек получит силу от Луны. А также атмосфера заботы и почтения, она увеличивает силу Луны, влияние Луны на человека. Мы говорили до этого о желании всем счастья, радости, а здесь мы говорим о почтение, вера, мир, спокойствие. Это все качества женского начала. Доброта, забота, вера, преданность. Это женские качества. Женщине в природе присущи эти качества. И женское начало означает основу, как бы поддержку. То есть, вот, например, нервная ткань, она, ее сила, крепость зависит от женского начала, а деятельность, способность действовать с помощью этой нервной ткани зависит от мужского начала. Если в семье уважает мать, то тогда семья становится крепкой, не разваливается. Но если уважают отца, тогда семья становится способной действовать. Понимаете? Поэтому и то, и другое начало является очень, то есть, абсолютным, то есть, имеет высокое значение в нашей жизни. Итак, Луна имеет свои функции в нашей жизни, и эти функции ничто другое не заменит. Жена, то есть, Луна управляет женщиной в целом. То есть, Солнце, как бы, основа Солнца дает основу жизни мужчины, потому что его основа его жизни — это деятельность. Основа же жизни женщины — это покой, умиротворение. То есть она стремится к покою, к умиротворению, а мужчина стремится к деятельности. А поэтому женское начало олицетворяет Луна, и она же руководит теми детородными функциями, рождением детей, вскармливанием грудью детей руководит Луна. И гормональными функциями женщины тоже руководит Луна. И взаимоотношения мужчины и женщины тоже основаны на силе Луны, потому что от женщины зависит больше эти взаимоотношения, нежели от мужчины. То есть она является как бы лидером в этих отношениях. Так как именно таким взаимоотношениям придается большое значение ведической астрологии, которой люди все интересуются в основном семейными вопросами, поэтому... Ведическую астрологию еще называют лунной астрологией, но это не значит, что она значение Солнца преуменьшает. Все бытовые процессы, которые происходят у нас дома, зависят от силы Луны. Например, способность стирать вещи там, чтобы было чисто, аккуратно, гладить там, и так далее, готовить дома. Все это вот способность сама, она идет от Луны. То есть бытовые дела решаются с помощью силы Луны. Когда Луна хорошо влияет на семью, тогда все это делается хорошо. Когда Луна плохо влияет, все приходит в бардак, беспорядок и так далее. Луна управляет ростом человека. То есть силу нервной ткани дает возможность активно питать различные ткани. Таким образом увеличивается рост человека. Управляет целым детским возрастом до 12 лет. То есть ребенок до 12 лет, он находится под абсолютным влиянием Луны, независимо от того, он имеет хорошую связь с Луной или нет. Луна, она управляет его функциями, жизнью. И до этого времени ребенок очень сильно связан с матерью через силу Луны. То есть с умом матери ребенок очень сильно связан в это время. Также насыщение силой, когда во время кормления грудью у матери, у ребенка тоже идет за счет силы Луны. Если некоторые думают, что они смогут заменить грудное молоко искусственным каким-то, но на самом деле они силу Луны ребенку не заменят. То есть ребенок, может быть, и не умрет, но зато сила ума у него не будет развиваться хорошо в результате того, что отрывает от грудного молока. А Луна управляет движением жидкости в организме. Так как я уже сказал, она связана с нервной тканью, и вот влияет как на прану в организме, так и на движение нервной ткани. Поэтому это все связано, движение нервной ткани связано с движением жидкости в организме. Когда организм высыхает, нервные функции быстро расстраиваются, нарушаются. Вот это вот обычная любовь, которую все во всех фильмах везде, так сказать, ее прославляют. А вот это сексуальное притяжение, это зависит именно от силы Луны. Но также она зависит от Венеры. Но сила Луны, по крайней мере, дает совместимость, гармонию. Таким образом, если Луна плохо действует на человека, то он становится непостоянным, капризным, вычурным. Эта психика называется словом лабильная. Лабильная психика. Это значит, что она неустойчивая. Человек не может сосредоточиться, не может стабильно реагировать хорошо на окружающих людей и так далее. Так вот такое действие. На руке тоже видно у человека действие Солнца, деятельность Солнца, деятельность Луны. Существуют определенные признаки. Может быть, в следующем году я вам сделаю семинар по этим программам. Как-то расскажу в целом, что такое, как с этим быть. Итак, и таким образом Луна формирует нашу судьбу. То есть взаимоотношения между мужчиной и женщиной, семейные отношения, это как бы для всех в основном это самое главное в жизни. Поэтому какие именно эти будут взаимоотношения, зависит от того, в каком положении находится Луна человек. Я определяю силу Луны по первой фаланге указательного пальца на руке. Вот это вот внешняя часть. Там видно силу Луны у каждого человека. А силу Солнца я определяю по средней фаланге безымянного пальца вот здесь. Просто глядя на нее, видно уже качество влияния Луны на человека. Влияние Луны. Итак, Луна – это личность, его зовут Сома или Чандра. Он одет в белые одежды, и из него исходит белое сияние. Все украшения его тоже белого цвета. Он величайший йог, то есть обладает огромной способностью к медитации, к контактам с Богом. У него на голову венчает украшение жемчугом. Вот. Также он в левой руке он держит лотос. Лотос означает гармонию, процветание. Символ этой планеты — полумесяц. Этот символ характеризует инстинкт. То есть инстинкты все у животных также, и силу роста растениям дает Луна. Например, Солнце дает силу деятельности растениям, их качество характера. Острое оно будет, там кислое. В целом у них есть тоже эмоции, характер. Качество, силу деятельности дает Солнце. Огонь дает. А Луна дает растениям способность быть большими, расти. То есть наполняться соком, мясистыми быть такими, как бы. Ну, то есть силу роста растениям, особенно овощам, корни растут хорошо под влиянием Луны. Луна связана с такими понятиями, как понедельник, то есть это день Луны, с водой. Северо-западное направление связано с Луной. Это как бы склонность к мистике, к мистическим силам. То есть земля, то есть сама как бы, ну, основа, то есть не огонь, не вода, не воздух, а именно энергия земли, связанная с Луной. Зеркальная поверхность, все водные, все водоемы, океан, море, реки, знаете, что есть приливы, отливы, это все связано с Луной. Почему, например, Солнце, обладая такой огромной силой, не вызывает приливы и отливы? Потому что Солнце связано с огнем, оно дает огонь, наполняет силой огня всю планету. Например, если сейчас Солнце, допустим, не будет светить, все равно вы будете огонь получать из деревьев, из электричества, из специй, из каких-то упражнений. Это все сила Солнца, просто она фокусируется в разных вещах. Вот. А спокойствие и умиротворение дает Луна. Ночь связана с Луной, средний возраст, богатство, связанное с Луной, предметы комфорта. То есть, если у человека хороший контакт с Луной, то он будет иметь правильное отношение к предметам комфорта. Если плохой контакт, будет иметь неправильное отношение. А путешествие, когда человек путешествует, это тоже связано. Влияние Луны на него в это время очень большое. Таким образом, белый цвет, серебряный, фиолетовый, связанный с Луной. Человек имеет такие черты характера, которые связаны с Луной. Это проницательность. Эта проницательность означает, что человек способен успокоить свой ум. Человек, у которого очень много страсти внутри, он не способен быть проницательным. Он не может видеть другого человека, потому что его тонкое тело, тонкая сила давит на него. С помощью энергии Солнца невозможно быть проницательным. Солнце, оно воздействует огнем на другого человека, изменяет его качество. Но Луна, она холодная. Холодная энергия смотрит очень тихо на другого человека. И таким образом, с помощью холодной энергии Луны видна вся картина другого человека. То есть, вот эти все медиумические способности читать мысли на расстоянии у других людей, они связаны в основном с Луной. Солнце не дает такой силы. Солнце дает силу повлиять на другого человека, а узнать, какие качества характера, и узнать, проверить, какое строение организма у человека, то есть, смотри, видеть тонкое тело, эту способность дает Луна. А люди, которые имеют сильную Луну в себе, но не хотят правильно ей пользоваться, они стремятся к великолепию, красоте. Они природно имеют мягкую речь, мягкий характер, спокойствие, деликатность. Они испытывают состояние счастья, удовлетворения. У них очень тонко развит ум, и они способны к различным медиумическим вещам. У них богатое воображение и женственность. Женственность в характере мужчины тоже связана с Луной. Они эмоциональны и покладисты. Они любят, часто они любят свой дом, родственников, детей, чувствительны, восприимчивы. Они имеют качество милосердия. Но если они имеют плохую Луну в себе, то они имеют такие качества, как непостоянство, вот, флегматичность, робкость, нерешительность, уступчивость, неспособность как бы свои идеи вынашивать и так далее. Эти все качества, они все объясняются. То есть любовь к дому, например, почему она с Луной связана? Потому что ведь бывает любовь к деятельности, это связано с Солнцем. Любовь к дому означает любовь к покою. А если человек стремится к покою, он значит любит свою семью, дом. Если человек стремится к деятельности, он любит работу. Мужчина чаще всего стремится к деятельности, а женщина стремится к дому, к покою. Если женщина не имеет нормальной атмосферы покоя в семье, то она испытывает сильные большие проблемы. Точно так же, как мужчина, когда он не имеет нормальную атмосферу на работе. Для мужчины дом – это защита. Для мужчины дом – это защита от чрезмерного напряжения. а для женщины деятельность мужа – защита. Если муж имеет плохую деятельность, женщина чувствует себя беззащитной. А если жена не может атмосферу спокойствия в доме сделать, значит, муж чувствует себя беззащитным. Поэтому, когда человек стремится домой, это значит, что у него по судьбе имеется хорошая сила Луны, влияние на него. Таким образом, он испытывает умиротворение дома. Спокойствие вы уже поняли, потому что Луна имеет природу холодного счастья. Хорошая память тоже связана с этим, потому что память, она усиливается только в покое. Но человек может хорошую память получить только если у него энергия поднимается вверх. Это значит, что он стремится делать что-то для других, если у него есть цель в жизни. Если человек живет бесцельно, энергия не может подниматься вверх, потому что сила нацеленности, только эта сила поднимает энергию вверх. Когда энергия вверх поднимается, то мозг человека наполняется праной, и он способен воспринять силу Луны, идущую на человека. А если же человек живет пессимистической жизнью, то сила влияния всех планет на него ослабевает. И невежественное влияние этих же планет на него возрастает. Таким образом, Луна имеет положительные качества влияния на человека и отрицательные. У каждого человека по-разному. Если у человека хорошо на него Луна влияет, то он от природы будет иметь спокойствие, стабильность психики, характера, умиротворение и ощущение красоты и счастья. Такой человек, он вызывает симпатию. Если Луна плохо влияет, то он испытывает состояние эмоциональной нестабильности, раздражительности, неустойчивости ума. То есть настроение меняется через каждые 5 минут. Он чувствует сегодня, он чувствует себе хорошее настроение, завтра плохое. И постоянно он обвиняет в этом кого-то другого. Он думает, что это все зависит от того, который рядом с ним живет. А на самом деле это просто Луна немножко изменяет свою позицию. Человек испытывает эту эмоциональную нестабильность. Коренная причина того, что человек имеет плохую Луну, это происходит только от того, что человек к материнскому, к женскому началу плохо относится. То есть он не уважает свою мать, не уважает, не пытается защитить женщину, а пытается, так сказать, воспользоваться ее слабостью, ее желанием служить. Он эксплуатирует ее и получает плохой контакт с Луной таким образом. Если человек относится уважительно к женщине и испытывает чувство благодарности и уважения, в этом случае они пытаются наслаждаться женщиной. То есть он испытывает благодарность и уважение, но не пытается наслаждаться ей. В этом случае он получит сильную нервную систему и сильное влияние Луны на себя. Если человек пытается наслаждаться женщиной и думает только об этом, то он лунную энергию, которую определили каждому человеку, определенное количество лунной энергии положено по судьбе. Он эту лунную энергию расходует не по назначению, и в результате у него ухудшается контакт с Луной. Если же человек дарит всем спокойствие и уважительно относится к женщинам, если он не себе спокойствие хочет, а хочет спокойствие, чтобы было у остальных, у других людей вокруг него, таким образом создает всем спокойную атмосферу счастья, сила Луны на него влияние увеличивается. И женщины больше подвержены влиянию Луны, и именно в женском теле вот эта отработка кармы плохой Луны, она происходит именно в женском теле. Когда мужчина плохо относится к женщинам, он существует как бы два варианта родиться женщиной у мужчины. Первый вариант, когда он сильно привязан к женщине и хорошо к ней относится, он рождается женщиной, которая имеет очень чувствительный характер. А если он хорошо относится к женщине, выполняет перед ней свои обязанности, но тем не менее он привязан к женщине, к своей жене, он рождается женщиной, которая имеет хорошие качества характера. Если же человек ненавидит мать или свою жену, он рождается женщиной с плохими чертами, с плохим характером, и у него очень лабильная психика тогда. То есть он не может устойчиво держать нервную систему, у него постоянно меняются мысли, эмоции, и постоянно возникает плаксивость, раздражительность и так далее. Нестабильность психики возникает в результате этого. Если же человек выполняет свой долг перед своей женой, но не пытается ей наслаждаться, то он рождается опять в мужском теле и на более высоком уровне, на более высших планетах. Вот такие моменты. А такие качества отрицательные, как переедание, пересыпание, разврат, желание наслаждаться своими чувствами, изменчивость, эгоизм, негативность в уме, неуверенность в себе, желание ухаживать за всеми, непостоянство, необязательность, большое стремление к наслаждениям и так далее. Это все идет от того, что человек по своей природе стремится наслаждаться Луной, стремится наслаждаться энергией Луны, стремится наслаждаться покоем, стремится наслаждаться, а не стремится служить. То есть, если человек стремится к наслаждению с помощью энергии Луны, ему хочется воспользоваться красотой женщины, хочется воспользоваться покоем, он тогда пытается спать как можно больше, он пытается воспользоваться красотой других людей и таким образом предает свою семью, своих детей. Таким образом, он появляется склонность к измене. Это все происходит из-за того, что человек не хочет входить в умонастроение служения, а хочет входить в умонастроение наслаждения. Такие возникают проблемы. Такие болезни, как шизофрения, то есть эта болезнь, она связана с тем, что человек, он исчерпывает запас, исчерпывает свою возможность получать силу от Луны, но тем не менее очень сильную, у него сильное желание пользоваться этой силой. В результате у него происходит снижение умственных способностей, то есть у него снижается активность деятельности ума, потому что базу для деятельности ума дает то, насколько ум способен наполниться Луной. То есть лунная сила съедается человеком, своя собственная лунная сила съедается, и ум становится очень замкнутым, и он не хочет воспринимать окружающее, живет своим внутренним миром, видя неспособность получить то, что он хочет извне. То есть человек извне хочет только то, чтобы все говорили о нем хорошо, делали все для него хорошо. То есть абсолютный эгоизм рождает замкнутость, потому что человек не видит, что ему это дают. Окружающие, они тоже чего-то от него хотят, а он никому давать ничего не хочет. Таким образом появляется чрезмерный уход внутрь себя. И эти все вещи, они на самом деле очень сильно присущи сейчас всему обществу. То есть люди, они, желая жить для себя, они очень часто замыкаются внутри своей семьи, тем самым портя отношения внутри семьи. Потому что стабильность семьи разрушается, если семья живет сама для себя. Потому что люди, как бы замыкаясь друг на друге, требуют друг от друга, чтобы вон их наслаждали. То есть жена требует, чтобы ее наслаждал муж по-своему, чтобы он о ней заботился, а муж требует, чтобы его наслаждала жена. И они начинают расходовать силу Луны друг у друга. В результате эта сила исчерпывается, и люди чувствуют отсутствие любви друг к другу. Это ощущение отсутствия любви рождает скандалы, потому что человек в результате влияния ложного эго думает, что это все связано с его противоположным полом, а не с ним. Он искренне считает, что во всем виноват другой человек, то есть его близкий человек, но не он. И переубедить такого человека невозможно. Решается вопрос только одним способом. Если семья начинает жить не для себя, не внутрь семьи, а снаружи, то есть для других людей, что-то пытаться делать для друзей и так далее. Жить не для себя, когда семья пытается, тогда она получает силы вот этого счастья, любви извне. И таким образом возникает стабильность в семье. Это очень важный момент. Человек, который имеет сильную луну, имеет какие-то определенные признаки. У него такое круглое лунообразное лицо. Говорят, лицо с такими большими красивыми глазами. У него обычно такой беловатый свет лица, белая кожа. И она светится таким белым, таким синеватым отблеском. Это когда очень сильное влияние луны на человека идет. Утонченные черты лица и все тело красивое, изящные линии. Такие очаровательные, выразительные, магнетические глаза. Средний рост обычно, не сильно высокий. Солнце дает высокий рост. Часто бывают черные и тонкие волосы. А в деятельности человека тоже луна имеет очень большое значение. Например, различные путешествия, переезды, это все связано с луной. Про такие профессии, как земледелец, акушерки, моряки, путешественники, рыбаки, те, кто занимается общественным транспортом, садоводы, карикатуристы, кондитеры, все, что связано с молоком, музыкальный талант, искусство, занятия искусственным, все это связано с сильным влиянием Луны на человека. В семейных отношениях, если человек имеет благосостояние...